Виталий Кириллов. Это не порно 2. Первая часть. Реализация тайных желаний Виталия. Справочка от жены. Сукин сын, отворяй, жена пришла, она готова к спариванию. Любовь моя, сердце вселенной, самый дорогой изумруд. Хватит мне лизать, чё хотел чмырина. Не соизволите, моя госпожа, мне позволить приготовить чаю. Ну-с, сам знаешь, сначала нужно получить мою справочку, но для этого тебе необходимо выебать мою киску как следует, иначе не видать тебе чаю, как свою жопу. Кстати, о жопе. Больно было после стропона? Хотя неважно, мне плевать. Лучше начну писать справочку для того, чтобы ты получил мое разрешение на использование чая. Ты же не обижаешься? Да мне похуй. Так что лучше ты будешь записывать. Пиши. Что писать? Не перебивай, придурок. Я думаю. Готов? Да. Справочка от жены. Я, Елена Андреевна Лайм, королева хуёв и пёст, постановляю. Мой муж, Александр Переебанько. Кстати, я не взяла фамилию мужа. Думаю, что вы солидарны со мной. Так вот. Мой муж – тупая, небритая и немытая обезьяна, которая посчастливилась быть со мной, получает справочку от Елены Лайм. Тем самым я разрешаю ему выпить. Нет, не яду, если вы подумали, а ой, как хотелось бы. Разрешаю выпить своего грёбаного чая, ТЧК. Солнце мое, все сделано. Ебанько, сделано будет, когда ты отработаешь за свой чай. Хорошо, я тогда в душ. Стой, отморозок, ты забыл получить справочку. Прости, виноват. Не вели бить меня плеткой. Короче, пиши. Слушаю. Итак, я, Елена Андреевна Лайм, царевна всея Руси, дозволяю пойти мужу в душ. Челом бьем. Записал. Ты чего глазками зыришь? Пиздуй в душ. У тебя 3 минуты, чтобы помыть подмышки, хуй и рот. Бегу. Смотри, не вздумай, как в прошлый раз, съебаться из квартиры и просить помощи у полицейских. Мои братки все равно тебя вернут на место работы. Кто же будет делать дела по дому? Ты и только ты. Не твоя же жена, верно? Золотце, совершенно верно. Молодец. Давай нахрен в ванную. Уже. Я пока буду сочинять песню для моих подписчиков. Я же теперь певицей стала. С чего бы начать? А, ну да. Я трахну тебя сзади, я трахну тебя в рот. Ты оделся в буратино, а я оделась в пирожок. О май гад, стоп. О май гад, стоп. Я чувствую, что ты больше. Моя собачка, апорт. Вставляй, пора, апорт. И вперед, и вперед, и вперед. Мой автопилот, мой автопилот. Разукрась мое лицо и отшлепай киску. Переведи в режим ноу-стоп. Ты уже не пилот. Ты мой бог, ты мой бог, ты мой бог. Темп уже возрастает, ты как робокоп. Глаза твои горят, как свет звезд. Твой ствол, как последний апорт. И я начинаю, вперед, вперед. Я уже кончаю, кончаю. О мой бог, о мой бог. Мой автопилот, мой автопилот. Разукрась мое лицо и отшлепай киску. Переведи в режим ноу-стоп. Ты уже не пилот. Ты мой бог, ты мой бог, ты мой бог. Нажимаю на телефоне «Опубликовать ВК», чтобы мои фанаты оценили эту песню на моей официальной страничке. Что-то долго ебанько в душе. Пойду лучше проверю. Что ты, блядь, делаешь? Дрочу. Ты справочку получил на дрочку? Нет. Такс, тебя ждет наказание. 50 ударов по спине розгами. Мудло, готовься. Ах да, на кого хоть дрочил? Да на клип DJ Smash Moscow Never Sleeps. Со вкусом у тебя проблемы. Ладно, разберемся позже. А пока тебя ожидает порка. Иду. Молодец. Начинаю первый удар. Больно? Нет, любовь моя. Еще раз, второй удар. Больно? Нет, свет моей жизни. Еще третий удар. Ах, сука, больно. Ну что ты, малыш, хочешь помажу мазью? Нет, еще давай, сучка. Я что, просто так нарушил правила? Давай сильнее, стерва. Ах ты, ненасытная скотина. Я приведу в порядок твой член. Его нужно облизать. Так, стоп. Сначала справочка. Мой господин, что угодно? Пиши. Я Александр Валерьевич Перебанько, властелин всего дворца на Рублевке. Даю разрешение моей пиздокусачке Елене Андреевне Лайм на облизывание моего члена. Печать члена прилагается. Твоя подпись. Милый, уже. Я, блядь, тебе не милый, а твой бог, ясно? Конечно, ну только дай лизнуть. Хорошо, вперед. Правее и кончиком языка по головке. Вот, то, что надо. Телефон зазвенел. Ты чё там делаешь? Где ты шляешься? Ты берега попутала? Постой, ты кто? Совсем обдолбанная. Я твой муж, Александр Перебанько. Так, подожди. Поставила разговоры в режим ожидания. Слушай, тебя как звать? Ваш сосед, Игорь Перельман. А чё ты раньше не сказал? Решил подыграть. Сейчас мой муж тебе подыграет и отправит бутырку. Понял. Но я пошел. Куда? За справочкой. С катертью дорога. И вам не хворать. fv3x.com fv3x.com – популярный сайт о Елене Лайм. Ее биография, откровенные фото, запрещенные видео и эксклюзивные подарки для подписчиков. Какая моя аудитория? На данный момент 1 миллиард просмотров в год. Как я добилась такого успеха? Вот об этом моя история. Все знают, что никто в мире никогда не добьется огромного успеха, если ты не нарушишь 10 библейских известных заповедей. Если вы верите Библии, то не читайте мою историю. Вы пришли не по адресу. Итак, начнем с того момента, когда я нагло и бессовестно солгала своему партнеру по бизнесу. Слушай, Вань, так что ты хочешь сделать? Ты знаешь, что я программист, я создаю сайты. И теперь я хочу сделать особый сайт. Особый сайт? Название fv3x.com. Это сайт для взрослых? Не удивил. Таких в интернете пруд-пруди. Постой, не гони лошадей. Я хочу проработать сайт так, чтобы каждый пользователь мог заниматься с тобой любовью и проживать твои жизненные события как собственные. Каким образом? Одна из функций сайта будет возможность подключить виртуальные очки с эффектом амнезии, чтобы пользователь не мог отличить виртуальную реальность от настоящей. Ты гений. Но как у тебя получится решить такую сложную задачу? Исследования по психологии памяти показывают, что память в мозге находится везде, она не локализована. И? Разве это не усложняет проблему? Или ты хочешь полностью стереть память в мозге? Да, наподобие короткого замыкания, которое будет длиться несколько минут. И тогда-то, в этот период замыкания, загрузить новую желанную реальность для пользователя. Ты готова? Ты хочешь сделать из меня овоща? Я хочу подарить тебе небывалое наслаждение. Опасная затея, но именно поэтому я за. Начинай. Не спеши. Знай, что ты почувствуешь легкое головокружение, кратковременную потерю сознания и замешательство от того, что ты не понимаешь, где ты находишься. Однако тебе будет уже все равно в тот момент, потому что ты испытаешь лучший секс в своей жизни. Не страшно, оно того стоит. Хотя постой, хочу узнать, а как расшифровываются аббревиатуры сайта? F favorite, V victim, 3X, 3 secret. Любимая жертва с тремя секретами? Почти. Любимая жертва с тремя секретами, которые ты захочешь раскрыть, если подключишься к сайту. Супер, крути шарманку. Я хочу экстаза. 1, 2, 3. Блять. Я отключилась от резко острой боли и очутилась в моем раю, где сразу же мой раб лизал мне клитор, а моему виртуальному бойфренду я сосала большой сладкий член. Ах, как же кайфово! Я летала от счастья. Он знал все, что нужно, чтобы я была постоянно в судорогах от оргазмов. Я стала конченной мышкой, нажимающей кнопку, чтобы получать несравненное удовольствие. И на усыпанной цветами кровати вместе с моим мачо я лежала и наслаждалась, но ко мне пришло осознание, что мой партнер – гений. Вот же такое придумать. Но он не подозревает, что у меня родился план. Я присвою себе его изобретение века. Порноиндустрия без капли сомнений сделает щедрое предложение, от которого невозможно отказаться. Но я хочу большего. Я хочу быть во главе порноиндустрии нового века. Как я решила избавиться от моего глупого партнера? Все просто. Изобретение гения и убьет гения. Но каким образом? Я не выпущу его из той реальности, в которой я побывала. До тех пор, пока он не сдохнет от своих оргазмов. И мне глубоко нассать. Не забывайте же, я Елена Лайм, готовая на все ради достижения сверхвласти. И сверхвласть – это владение умами человечества через уже известный вам сайт. Итак. Вань, это что-то с чем-то. Ты должен сам попробовать на вкус. Еще как должен. Тогда жму. Готов. И больше мы о Ване не будем говорить, потому что я нарушила заповедь «Не убей». Выкинула его в мешке на свалку и с довольным счастливым лицом пошла к боссу порноиндустрии. Вы его знаете, но не знаете, что именно он владеет самым прибыльным бизнесом в истории. Пока так, пока я с ним не разберусь. Кто же он? Президент страны Джорджик Байден, который любит трахать меня в попу. Скрытый гомик, но мне похуй, ибо я скоро встану на его место. Каким образом? Все просто. Я расскажу журналисту CNN, что стала жертвой домогательств со стороны президента США. Поверьте мне, еще как поверят. В этом даже не сомневайтесь. В тот самый день все свершилось. Я пришла на канал новостей и рассказала о нашей связи. Вас правда трахал Джорджик? В точку. И вы от него забеременели? Верно. И он вас заставил сделать аборт? Именно так. Вот же скотина. У вас есть доказательства? Еще как. Вот вам баночка спермы. Ее можно проверить на соответствие личности президента. Это сенсация. Покажите эту баночку телезрителям. Поднимите руку с ней. Я так и знала, что старый хрыч только прикидывается белой овечкой. Тот еще старый развратник. Не сомневаюсь. Кстати, Елена Лайм, вы же изобрели новейший сайт для взрослых. В чем его особенность? В реализме. Вы не отличите реальность от иллюзии. Заходите по адресу fv3x.com. Спасибо, что пришли к нам. С вами была ведущая Коркина Памела и приглашенный гость Елена Лайм. Не переключайтесь. Вот такая история успеха Елены Лайм, пропахшая спермой, успехом и властью. Все, как я люблю, и вы тоже, я знаю. Особый аукцион. Дамы и господа, сегодня особый аукцион. На нем будет продаваться ночь самой сексуальной стервой 21 века – Еленой Лайм. Она перед вами. Как вы можете видеть, тонкие хрупкие плечи, ждущие ваших поглаживаний, грациозные руки, талия более утонченная, чем у девушек из модельного агентства Монте-Карло, ноги лучше, чем у Мэрилин Монро в ее лучшие годы. А какое милое личико! Изумрудные глаза, носик, как у гепарда, маленькие губки и длинные густые черные волосы. И да, на десерт посмотрите на ее попку. Эту попку так и хочется шлепнуть. Бриджит, я засмущалась. Елена Лайм, не стоит. Сегодня мы узнаем того самого счастливчика, которого ты трахнешь за самую высокую сумму денег в истории. Ведь твоя пизда многое повидала. Какие только члены в нее не входили. У тебя большой опыт. Ну, не стоит похвалы. Жду с нетерпением самого благодарного мужчину на планете. Пора объявить аукцион. Ты права. Итак, начальная ставка $100. Сильный стук от молоточка. В первом ряду стул с номером 1, пожилой мужчина, $100. Фу! Закричала толпа в зале, и кто-то из зала громко заговорил. Дешевка, нахрен ты приперся со своими $100? Вали в свою берлогу, нищеброд. Размечтался о Елене Лайм. Ты реально веришь, что $100 тебе помогут? Идиот. Правильно! Толпа хором поддержала неизвестного. Я просто начал. Толпа засмеялась в ответ. Итак, $100 раз, $100 два, $10 000. О, страсти нарастают. Женщина в красном платье во втором ряду, второй стул, предложила $10 000. Вы все сошли с ума? Тот же незнакомец обрушился с гневом на эту женщину. Какие еще $10 000? Овца, перед тобой Елена Лайм, понимаешь? Простите. Не прощу. Глупость непростительна. Глупость наказывается. Подытожил незнакомец. Я не знаю, кто ты, но ты чертовски прав. Я предлагаю $100 000. Мужчина с цепочкой на груди дает $100 000. Бриджит, я чувствую, что я выиграл эту битву. Ха-ха, сказал мужчина с цепочкой. Не исключено. $100 000 раз, $100 000 два, $1 000 000. У-у-у, прогудела толпа в зале, как на стадионе. Вот, наконец-то, нашелся настоящий мужик. Снова заговорил незнакомец и захлопал. Мы на пике или нет? Сейчас узнаем. $1 000 000 раз, $1 000 000 два. $1 000 000 000. О мой бог, кто этот чокнутый счастливчик? Неужели топ-1 по версии журнала Forbes? Покажите мне его рожу. Я облегчу тебе задачу. Тот самый пенсионер, который начал этот аукцион со $100, умылся, урод. Еще не вечер, пенсионер. $2 000 000,000. У тебя нет таких денег, ты подстрекатель. Покажите на экране этому неудачнику мой кошелек. $10 000 000,000. Да ты парень с сюрпризом. Однако, покажите на экране мой счет. Жопа. $1 000 000,000,000. Откуда у тебя такие деньги? Тебя не касается. Итак... Я думаю, что аукцион закончился, потому что ни у кого в зале нет таких денег. Так что, Елена Лайм, сегодня ночью я тебя затрахаю как следует. Бриджит, чего ты ждешь? Не спешите, к нам присоединился новичок. Лучший программист на данный момент в истории. Его имя Макс Порш. Ваше слово? Вы слышали цену? Да, сначала я хочу обратиться к обворожительной Елене Лайм. Спасибо за вежливость, вы очень галантны. Не стоит. Вы достойны тех денег, которые я предложу за ночь с вами. $2 000 000,000,000. Однако, прежде чем закончится этот особый для меня аукцион, я хочу сказать, что я хочу вас трахнуть не потому, что вы самая красивая женщина современности, а потому, что вы помогли мне найти свой путь. Каким образом? Через секс, конечно. Секс – это инструмент для реализации своего потенциала. Он мне помог стать тем, кем я хотел быть, и я покупаю вас только по этой причине. Я тронута. Ну что ж, пошли трахаться. Бриджит, объявляй, ставок больше не будет. Только у одного здесь есть деньги, и это Макс Порш. Объявляю, ночь с Еленой Лайм продана за $2 000 000,000,000. И как же начался самый дорогой секс в истории? Макс забросал меня бумажными долларами, привязал к кровати, порвал мои черные чулки и вошел членом в мою пизду. И поверьте, этот вход для Макса Поржа еще как стоил $2 000 000,000,000. Ночь была и очень длинной, и очень быстрой. Он кончил раз 20, а я понимала, сколько стою. Вы думаете, что я не заслужила этих денег? Тогда пройдите мой путь. И скажите мне то же самое. Я посмотрю на ваш ответ. Ах да, мне звонок, но Макс не слышит. Спит как сурок после ночи со мной. Зачем ты звонишь мне? Я с клиентом. Перевод сделан, можешь валить. Хорошо. Да уж, развели этих лохов. Богатый не значит, что умный. Только тот пенсионер был близок к разгадке, что я специально повышал цену. Ладно, бери билеты на Мальдивы. У нас с тобой, незнакомец, будет вечное лето с такими деньгами. Не незнакомец, а твой муж-сутенер. Знаю-знаю. И да. Про справочку от своей жены Елены Лайм не забудь. Дорогая, помню-помню. Чмоки. Люблю. Скоро твой член войдет в самую дорогую пизду на планете. Да, детка, это конец света. Любимый, это конец света? Да, детка, это конец света. Елена держала в руке сигарету и сидела на стуле за кухонным столом. Детка, что слушаешь? Боб Дилан, All Along the Watchtower. Лен, почему ты так спокойна? Неужели ты не понимаешь, что мы все умрем? Ты ничего не боишься? Елена прикурила сигарету, выпустила дым и с безразличием в голосе ответила своему мужу. Ты хочешь услышать, почему мне похуй на все и на всех? Да. Тогда внимательно слушай трактат похуистки от Елены Лайм. Это моя Библия для всех моих последователей. Самое прекрасное время для человечества – это конец света. Теперь вам нечего терять. Это время для анархии, ведь я конченая анархистка. Во время конца света я призываю всех во всем мире делать все, что вздумается. Что же? Ебать все, что движется, не в буквальном смысле, конечно. Покупать все, что вздумается, и побывать там, где всегда мечтали. И да, самое главное, вы полностью заслужили смерти. Мне вас нисколько не жаль. Вы закончите свою жизнь там, где заслужили. И помните, что бежать в церковь или в бар бессмысленно, ибо вас ничто не спасет. Вы станете частью пустоты, причем навсегда и без капли надежды на вечную жизнь. Просто один щелчок, и вас больше ничего не будет волновать. Ни то, как вы выглядите, ни ваш социальный статус, ни сколько у вас денег на вашем банковском счету, ни мораль, ни ваши пустые убеждения и ни размер вашего члена или пизды. Имеет значение, если вы мужчина, только то, как бы трахнуть такую, как я. И я вас заранее разочарую, потому что у вас нет шансов. Мне нужен только мужчина, благодаря которому я испытываю круглосуточные оргазмы. Оргазмы – вот что важно. Вот главная заповедь и то, что вас постепенно убивает, но глубоко насрать. Что ж, перейдем к следующей заповеди в моей Библии. Первая звучит так. Нас все убивает, поэтому всем должно быть похуй на все. Поехали дальше. Концептуальный пересмотр проблемы секса необходим для истинного понимания того, зачем заниматься сексом. Для государства понятно, что власть хочет больше биологического материала для собственного обогащения. Либо ты наверху, либо внизу. Третьего не дано. Следующая биологическая точка зрения состоит в том, что секс – один из способов эволюции организма. Близко, но все же очень холодно. С точки зрения философии, секс нужен для гедонистических целей. Почти в яблочко, если не знать общей картины. Смысл секса в другом, и я, Елена Лайм, расскажу вам правду. Секс – это архаичный инструмент для производства паразитов, причем в буквальном смысле. Люди – это паразиты, а конец света – это клизма для очищения внутреннего прохода. Поэтому вторая заповедь – нас все убивает, и это хорошо. Пора перейти к описанию третьей заповеди. Конечно, я уже не раз говорила, что Елена Лайм – это воплощенный бог. Бредом величия не страдаю, я просто констатирую факт. Хотя для большинства христиан я антихрист. Но я не верю в бредовые религиозные убеждения, и мне все равно, что думают обо мне верующие люди. Лучше вы узнаете то, что на самом деле происходит в мире. Понятное дело, что болезни, войны, старость, голод, нищета всегда были по вине высших элит. Схема проста. Верхушка – это те, кто владеют всеми ресурсами планеты. Средний класс – это те, кто защищают верхушку от нищебродов, которые в самом низу подыхают быстрее всех по причине недостатка ресурсов, которыми владеет верхушка. К чему я веду вас? Власть боится конца света, потому что боится потерять власть. Они дрожат за свои задницы и никогда не нажмут красную кнопку. Ведь красная кнопка – это последний инструмент управления массами. Ведь страх – древняя сильная эмоция. Она парализует и заковывает в кандалы. И я пришла, чтобы освободить не только от внешних оков, но и от внутренних тоже. Ведь внутренние оковы – это запреты. Когда вы разорвете свои кандалы, то станете свободными, и конец света – это шанс для вас. Других шансов больше не будет. Воспользуйтесь им. Что делать? Третья заповедь – все мы смертны, значит, мы все свободны. Потакайте всем своим плотским желаниям. Одним словом – живите. Так, дорогая, тебя унесло не на ту дорогу. Думаю, что я с тобой не соглашусь. Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Ты будешь перебивать меня, Елену Лайм? Не слишком много чести? Дай мне закончить, ты же хотел знать мое мнение. Хорошо. Последняя заповедь. Всего их будет 4. Мне просто лень писать 10 заповедей. Краткость – сестра таланта. Тем более я люблю получать большие деньги за минимальные затраты энергии организма. И да, 4 любит Богородица. Это поступок, который доведет вас до высшего наслаждения. Речь идет не только о сногсшибательном сексе, а о том, чтобы вы достигли своей мечты. Мечтайте и мечтайте, но не забудьте реализовать свою мечту. Тогда вы почувствуете себя, как будто Богом во плоти. Уж поверьте, это говорит вам я, Елена Лайм. Если вы хотели открыть пекарню, то вперед, не ждите. Клиенты уже облизываются. Если вы хотели стать рок-звездой, так возьмите гитару и играйте. Трибуны уже рукоплещут вам. Если вы хотели поцеловать, в кого вы влюблены, так смелее. Этот поцелуй вы запомните навечно, иначе вы будете сожалеть всю свою жизнь. Ну, вы поняли. Идите. Детка, я, кажется, уловил твою мысль. Это не конец света, а возможность. Именно так. Поэтому я пойду потрахаюсь с первым встречным. Ты же не против, любимый? Конечно, нет, любовь моя. Во-во, молодец мой Бобик, хорошая псина. Верный подкаблучник. Теперь на место и жди свою госпожу. Ей нужно погулять по ночной Москве и потрахаться. В этом не поможет песня от Боб Дилан. В общем, жди, и я вернусь. Понял? Да, детка, да. А порт? В смысле, любимая мордочка на место, а то я не вижу тебя там. Уже. По скриптум. Конец света отменяется, так сказала Елена Лайм. Я никогда не вру. Ну, почти никогда. Вторая часть. Трескотня Виталия о высоких материях Вселенной. Георгий Жуков. Я сижу на земле в безлюдной степи и смотрю на огонь, разожженный мной. Мне вспомнилось мое стихотворение. Поле русское, ох, русское поле. Поле безразмерная душа. В поле ты и я. Впереди тебя стоящее море и моя семья, плачущая по русскому полю, по тебе и по мне. Я громко скажу бессмысленные ссоры о выпитой из чаши крови. Горе, ох, горе, им, кто плюнул на монумент резьбы, похожий на русскую Голгофу пустоты. И пора тебе разрушить берлинские горы, построенные рабами во имя судьбы. И не стоит тебе слушать дикие вопли. Умри, тиран, умри. Эх, дурак, лучше беги, беги. Однако я помню, кто отстоял Москву, кто пережил ленинградскую зиму. И кому дан был приказ «Ничего не бери» у великой русской деревенской Ивы. Кто подписывал в Берлине документ о капитуляции знакомой нам силы. И кто звал русских солдат на смерть? Разве тебя судили на русском пире? Конечно, нет. Георгий Константинович, вы говорили, что никогда не пили и не курили. Я же не смог. У русских поэтов другой стол. помните, что я все еще вами горд». Как будто эхо войны доносит все еще его слова русским солдатам. «Стоять насмерть». И мои деды стояли, потому что понимали, что мы потеряем родину, если не выстоим. Однако я хочу ввести вас в другую плоскость рассуждений. Конечно, никто не хочет войны, никто не хочет умирать, и я тоже. С другой стороны, вы бы хотели жить в мире, где вы были бы хуже рабов, мусором, который выкинут в момент на помойку. Я нет. И любой человек заслуживает жизни. Георгий Жуков вместе с русским народом тех лет дал нам такой шанс. Воспользовались ли мы им? Я отвечу только за себя. Я – да. Я счастливый на данный момент человек. Однако я знаю, благодаря кому. Благодаря моим дедам и бабушкам, которые поверили Георгию Жукову и не прогадали. «Какой ценой?» – спросите вы. А вы подумали о том, какой ценой обошлось бы нам поражение? Что было бы с нами? Ничего. Буквально ничего. Нас стерли бы, физически и исторически. Мы можем долго размышлять на тему пропаганды, о том, что нам никто не говорит правды. А какую правду вы хотите услышать? Что всего нам не рассказывают? А вы в состоянии разобраться в различных областях науки? А кто-нибудь в курсе о том, как устроена Вселенная, общество, человек? Вам не кажется странным желать узнать то, что не каждый способен понять, да и в принципе никто не знает? Все хотят определенности? Я знаю только про одну определенность. Я бы с вами не разговаривал, если бы мои деды и мои бабушки не пришли с войны. Если бы Георгий Жуков не отстоял бы Москву вместе с Рокоссовским и другими полководцами, мы бы не дискутировали о другой жизни. Нас не было бы просто-напросто. И это факт. А факты – самая упрямая вещь в мире. Конечно, наш народ крепок волей. И оккупация Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, битва под Москвой и Берлином доказали правоту данного тезиса. Хотя мне слово «тезис» вообще не нравится. Я скажу, что главные исторические события, включая подписанный акт о капитуляции Германии, показали священность этой войны. Мы знали, против кого воюем, против нечисти, и эту нечисть отправили туда, где ей полагается ей быть. И мы заплатили большую цену жизнями 30 миллионов героев войны. Однако я хочу подчеркнуть, что эти 30 миллионов бравых солдат знали, с кем они идут на смерть – с Георгием Жуковым. Но каким был человеком Георгий Жуков? Конечно, это всегда тайна, потому что никто на свете не знает, какой человек, если не пережил вместе с ним все события в его жизни. Ближе всех к пониманию, кто такой Георгий Жуков, была его семья, само собой. Его мать, отец, жена, дети. Но все же в полной мере все равно человек – это тайна, трансцендентная реальность. Так что если Бог есть, то только ему известно, кто мы такие и кто такой был Георгий Жуков. Однако чаще о людях мы судим по их достижениям, по делам, а не по красивым словам. И что же сделал Георгий Жуков? Читайте. Георгий Жуков выиграл битву под Сталинградом, обеспечил прорыв блокады Ленинграда, выиграл битву на Курской дуге. 18 января 1943 года Жукову, самому первому во время войны, присвоили звание маршала Советского Союза. И те, кто судит его, хочу сказать вам, а судьи кто? Запомните, что слова Георгия Жукова останутся навсегда в сердцах народов России, потому что мы знаем, что благодаря ему мы все еще в истории. Сергий Радонежский. Начну я, как автор, историю о святом Сергии Радонежском, с личного события, связанного с ним. Как вы заметили, что я очень часто использую дату 12 августа в своем творчестве? Это не случайно. Конечно, я хорошо был знаком с тем, что Сергий Радонежский благословил русское войско перед началом боя на Куликовом поле с татаро-монгольским войском, где и произошла знаменитая Куликовская битва. Я веду к тому, что любое сознание не может существовать вне исторического контекста своей страны. Поэтому у меня просто-напросто особое отношение к этому святому. И неудивительно, что если я не ошибаюсь в годах, мне приснился сон в 2012 году о нем. Этот сон был обрывчатым сообщением, о котором я рассказал впервые своему близкому другу и одногруппнику по вузу в том же году. Настал момент поделиться об этом со своими читателями. Сразу же скажу, что сны – это просто сны, но все же не могу солгать, что для меня этот сон был личным и значимым. Итак, сообщение во сне, которое я пробормотал себе под нос. «Я и ты встретились. София. Радонежский монастырь. 12 августа. Затопление. Откровенно вам скажу, что пока для меня тайна, что этот сон означает для меня». Безусловно, юнгинианцы сейчас заговорят об архетипах коллективного бессознательного, но мне хочется сказать, что эмоции, которые я испытал после услышанного, не совсем однозначные. С одной стороны, я был счастлив, а с другой стороны, я испытал страх. Мне сложно судить о смысле этого сообщения, но думается, что не исключено, речь идет об этапах моей жизни. Однако я не хочу придавать этому значения, потому что любой путь – это путь к Богу. И в этой истории я хочу написать о пути к Богу Сергия Радонежского. Помните, Боже упаси, что я не играю в святого и не претендую на святость, потому что я не безгрешен, но все еще в поиске Бога. Сергий Радонежский нашел Бога, и я надеюсь, что тоже найду. Однако я вижу следы Бога рядом с моими следами на моем пути. Да будет благословен и ваш путь. Этот голос прозвучал в утробе Матери Марии в церкви Воскресения. Этот голос зазвучал тише всех голосов во всем мире. Голос, который будут бояться и слушать со всем вниманием. Голос Святой Руси. Разве вы не слышали о таком чуде в те времена, когда так было оно нужно? Один из самых важных голосов русской истории. Речь идет не о родившемся ребенке, которому дадут имя Сергий Радонежский. И какие слова услышали в церкви? Слова истины, ибо уста младенца глаголит истину, ван мём, святая святым. Ребенок родился 3 мая 1314 года. Дата не совсем точная, до сих пор ведутся споры, и пока никто не может сказать точно. Отца звали Кириллом, а мать Марией. Семья будущего святого жила в пределах Ростовского княжества, не очень близко от города Ростова. Мальчик получил при крещении имя Варфоломей в честь апостола Варфоломея, и спустя время вот уже сделаны первые шаги, первые слова и случились первые испытания под надзором любящих родителей. Однако родители Сергия были строги, нежны и справедливы, ибо Сергий никогда не терпел жестокость, но смирением одаренный человек, поэтому он покорно слушался Отца Небесного, Мать и Отца. И даже тогда, когда Варфоломея бронили родители и учителя за плохое обучение грамоте, но ничего не выходило, пока не случилось чудо. Я, как автор, всегда смотрел на картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею» с большим интересом и благоговением. На картине изображен момент чудесного научения грамоте Сергием. До нас дошли обрывки той чудесной встречи с тем самым старцем на картине. Старец положил мальчику на ладонь кусок святой просфоры, который Варфоломей съел, а затем услышал пророчество, что лучше всех сверстников будет знать грамоту. Так и случилось. Не хочу добавить от себя, что невиданное чудо не происходит просто так в жизни любого человека, потому что чудо – это скрытый этап жизни от разума человека, чтобы Бог с помощью своего избранника изменил ход истории. Так и вышло. Да, вы знаете, о чем я говорю, если вы изучали хотя бы чуть-чуть историю нашей страны конца XIV века. И думаю, стоит помнить, что никто не знает, что, когда, где и кто совершит важный поступок в истории. И Сергий тоже не знал, что ему предстоит сделать и как в итоге его поступки изменят мир. Нужно просто понять, что любой может изменить мир, сказав, например, важное единственное слово в нужный момент истории для всех в мире. Но из-за татарских набегов, посольств и дани, а также частыми неурожаями, побудили его отца Кирилла к переселению из Ростова в Радонеж, и там у Сергия появилось желание пойти по пути к Богу. Но отец был против. Он видел другое будущее для сына, но, как говорится, у Бога свои планы на каждого из нас. Сергий не отказался от своего желания, поэтому после смерти родителей Варфоломей передал свою долю наследства младшему брату Петру и отправился в Покровский Ходьковский монастырь, где и были похоронены его родители. Этот, на первый взгляд, простой поступок – отказаться от всего мирского и посвятить себя молитве Богу – содержит в себе великую волю, ибо велики соблазны в миру, но еще тяжелее соблазны в монастыре, и самый тяжелый соблазн – вернуться к мирскому. И Сергий знал об этом, но был тверд в своем решении. И во времена Батыева нашествия Варфоломей начинает свой путь монаха-отшельника примерно в 1337 году, а может и раньше. В результате монашеской жизни, кроме Троицкого монастыря и Благовещенского монастыря на Киржечье, преподобный Сергий основал еще Старо-Голутвин, близ Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме. Во все данные монастыри он назначил настоятелями своих многих учеников, и вот некоторые из них – преподобный Авраамий Галицкий, преподобный Сергий Нуромский, Сильвестр Обнорский, преподобные Андроник и Савва, Мефодий Пешножский. Монастырская жизнь зацвела на Руси благодаря Сергию, а его слова ценили и называли тихими и кроткими словами, которые превращали жестокосердечного в милостивого и отзывчивого человека. Именно благодаря его словам в нужный момент во время Куликовской битвы почти все русские князья поклонились главенствующей власти Дмитрия Донского. Теперь я, как автор, понимаю лучше картину Александра Новоскольцева. Сергий благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем. И что же я понял? Не только нужно подходящее время, но важно и то, кто говорит это слово и как говорит. И даже тогда, когда Мамай пообещал князю Дмитрию Московскому и некоторым его боярам, так скажем, большой политический Могорыч, на который вот-вот уже согласен Дмитрий, то Радонежский заявил Дмитрию, что на святую русскую землю допускать иноземных купцов нельзя, ибо это грех. И без сомнений Сергия Дмитрий послушал и отверг предложение Мамая. Мамай же в ответ собрал свое безбожное войско и пришел на Куликово поле, где его ждала русская рать во главе с Дмитрием и благословенная Сергием. Сергий, согласно Епифанию, перед боем сказал Дмитрию: «Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь, и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься». И добавил для гонца на пути к Куликову полю: «Без всякого сомнения, господин, смело выступай против свирепости их, нисколько не устрашаясь, обязательно поможет тебе Бог». И Сергий, несмотря на запрет для иноков, благословил помощников войску Дмитрию Пересвета и Осляблю, чтобы те с крестами и оружием воевали за Святую Русь. После победы в Куликовской битве великий князь Дмитрий Донской в знак благодарности Сергию в его угоду утвердил новое положение в церкви русской – духовное завещание от отца к старшему сыну. Как писал Епифаний, Сергий Радонежский после всех своих духовных подвигов узрел свою смерть. Предвидел он за 6 месяцев свою кончину и, призвав братью, вручил игуменство своему самому любимому ученику по имени Никон. И перед самой смертью Сергий своей братии произнес: «Внимайте себе, братии, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Сергий Радонежский умер 25 сентября 1392 года. Этот путь к Богу, о котором вначале я говорил, всегда скрыт от человека и даже от святого. Только иногда Бог приоткрывает завесу для избранных, чтобы избранные им привели остальных овец к нему в стадо, а не к безбожному. Как говорится, пути Господни неисповедимы. Мой личный путь еще не завершен, и ваш тоже. Если вы читаете эту книгу о самом великом святом в истории Руси, потому что именно он изменил настоящий мир, и меня тоже. И даже если мир не заметил этого чуда. И это чудо – это Сергий Радонежский. Поскриптум. В 2014 году патриарх Кирилл в интервью журналу «Эксперт» пояснил, что смысл чудес не в самом факте нарушения законов природы, но в подтверждении близости человека к Богу, которому все возможно. Чудо, отметил патриарх, является там, где вера неустойчива. Хотелось бы перефразировать слова патриарха Кирилла, то, как я понял, что чудо делает глубже веру в Бога тех, кто в ней нуждается больше всех остальных. Последние шаги Ламберта Кроу. Миф о Гидре. Отрубишь одну голову, две другие займут ее место. Последний раз слушаю песню Земфиры «Не стреляйте». Последний раз завтракаю. На завтрак омлет, бекон и бокал красного вина. Последний раз смотрю на свою камеру. Почему? Я смертник. Меня поджарят на электрическом стуле, и причем заслуженно, так как я убил многих детей. Джек-потрошитель нервно курил бы в сторонке, если бы увидел то, что я натворил. Сожалею ли я? Нет. Я бы снова и снова повторил все свои поступки. Однако я поведаю вам о другом. Я хочу, чтобы вы узнали обо мне больше. Эта камера, как квадрат Малевича, идеальная фигура, в которой я заточен. Я герой его картины и его идеи. О чем же его произведение? Мы все части этого квадрата. Мы заложники его образа. Этот квадрат – наши темные души. Мы виновники в том, что Малевич написал эту картину. Поэтому идея Малевича находится не в картине, а снаружи, в людях, которых я ненавижу. Более того, я их презираю. И моя смерть ничем не будет отличаться от смерти каждого на этой планете. Мы сгорим, как Жанна д'Арк. Я буду смотреть в ваши глаза и смеяться. Смеяться от того, что вы – неудачная шутка Бога. Как же Бог пошутил надо мной? Неважно. Это и так очевидно. Какой же вкусный омлет, сладенький бекон и утонченный вкус виноградника 2023 года с парижских плантаций. Однако я сбрасываю со стола еду, кричу во весь голос. «Вы все сдохнете, суки! Ха-ха!» И прислоняюсь к ржавой решетке, пропахшей спермой. Надо же где-то дрочить и обо что-то вытирать. Охранник не обращает на меня внимания, но я вытащил свой язык, бормоча нечленораздельные звуки, как Герасим из книги Муму. Только я все-таки Муму, а не Герасим, потому что я тонкой души человек. Так. Стоп. Сокамерники скандируют мое имя. Великий Малевич, Великий Малевич, Великий. Мои последние шаги, которые освещают прожектора. Уже не черный квадрат, а белый. Они тянут свои руки ко мне, хотят прикоснуться к легенде, и я кончаю от возбуждения. Однако я в наручниках, и меня ведут к моему трону. Я сяду на электрический стул, как Наполеон, чтобы осветить темный-темный уголок человечества. Я завоевал мир, потому что мир хочет моей смерти. Но вы не избавитесь от меня просто так, ибо вы будете страдать от боли. Я погибну, но вы не замолчите. Вы еще будете кричать мое имя. Великий Малевич. Я вошел в комнату смерти. Зрители в этой комнате ждут начала спектакля. Женщина в красном прозрачном платье сидит без трусиков, и по ее ноге стекает вагинальная струя. Еще бы, этой стерве сносит крышу, когда она наблюдает за смертью, а особенно за смертью великого Малевича. Мне закрыли глаза, снова перед глазами черный квадрат. На черном квадрате появляется образ женщины в красном платье, которая все еще продолжает мастурбировать. У каждого свой фетиш, и ты для кого-то тоже фетиш. Меня спрашивают о том, что бы я хотел сказать перед тем, как я встречусь с Богом. Извращенцы, ублюдки, рабы и властители дум. Когда я встречусь с Богом, то пошлю его к черту. И с улыбкой на лице попаду в ад, где меня ожидают мои единомышленники, братья и дьявол. Я возрадуюсь дьяволу, а дьявол отправит меня в самое прекрасное место ада, на побережье Красного океана. И я буду глотать кровавые капли, словно умираю от жажды. И тогда я осознаю, что вы проиграли, потому что я не страдаю. Страданий больше нет. Есть только вечность. Есть только вечность. Постскриптум. Через мгновение палач тюрьмы Алькатрас зафиксировал смерть серийного убийцы по кличке Великий Малевич. На его счету несколько десятков погубленных жизней. В эфире телеканала CNN известный журналист Джордж Браун сказал после казни: «Картина «Черный квадрат» вечна, но не великий Малевич». Однако после паузы добавил: «Я очень надеюсь, что никакого ада не существует, потому что эта тварь не заслуживает вечности. Простите, это эмоции». «И я, поклонник Малевича, сказал про себя, когда писал эту историю, что не молчите, никогда не молчите. Как меня зовут? Ламберто Кроу, по кличке Великий Малевич II, о котором еще никто не знает, но узнают, уж поверьте. Я всегда оправдываю ожидания своих клиентов. Такая работа, что уж. До встречи. Ха-ха». Кефирчик. Вот я не понимаю, как так? Какая связь между кефирчиком и шизофренией? Оказывается, это есть. По телеку, кажется, на РЕН-ТВ, какой-то профессор, работающий в старой деревушке в школе номер 5, сообщил, что кефирчик излечивает от шизофрении. Я бы не поверил, если бы сам не вылечился. Так мой доктор и сказал мне, что заправляем в твой организм кефирчик, как бензин на автозаправке, и ты будешь здоров, как огурчик. Мой доктор – поклонник этого профессора. Слышал даже, что Нобелевский комитет намерен номинировать этого профессора на эту премию в области медицины. И правильно. Нужно же поощрять гениев. Кстати, своих пациентов профессор называет ласково кефирчиками. Я тоже кефирчик. Однако я лучше поведаю вам предысторию этого грандиозного открытия. Какие только методы в психотерапии и психиатрии не существуют при лечении шизофрении, нейролептики, когнитивно-бихевиоральный подход, электросудорожная терапия, моя любимая, и много еще чего интересного. Но оказывается, что все херня. Кефирчик лучше всех помогает при шизофрении. Почему кефирчик-то? Почему не водка? Почему не огурец? А кефирчик? Может, потому что кислый, или может потому, что содержит 1% алкоголя? Тогда непонятно, почему водка-то не помогает. Тогда я решил, что нужно найти этого профессора и спросить у него, почему именно кефир, а не молоко, или, скажем, творог, или йогурты. Странно, очень странно. Надо разобраться. В итоге я приехал к нему, но он встретил меня не с хлебом да с солью, а с двуствольным оружием. Начал в меня стрелять, крича мне вслед: «Идите вы нахрен со своим кефирчиком, недоумки! Чтобы вы все там пили кефир до окончания времен! Вас запрещено подпускать к кефиру! Идите работайте!» Но я вот не думал, что он так отреагирует на мой приезд. Мне казалось, что профессор по фамилии Неразборчивый разберет мне по полочкам тайну, большую тайну целительного кефирчика. Но я ошибся, поэтому пошел в магазин, чтобы купить кефирчик. Когда пришел, продавщица по имени Надя и говорит мне шепотом: «Хотите, по секрету скажу?» Ну, я кивнул ей, а она продолжила: «Кефирчик излечивает от шизофрении. Это доказал великий профессор. Его по РЕН-ТВ показывали. Говорят, что в следующем году получит Нобелевскую премию по медицине. Вот увидите. Дождитесь октября. И пейте кефирчик». Я только ответил, что в мире есть еще одно чудо света, и это кефирчик. Она согласилась и продала мне кефирчик. И я иду по улицам деревни и смотрю, что все пьют кефирчик. И подумал, что неужели все болеют шизофренией? Неужели все сошли с ума? Но ничего, скоро все вылечатся, и будем мы здоровыми кефирчиками. Вот увидите, что скоро нашу страну переименуют на кефирчик. Будет не Россия, а кефирчик, необъятная наша родина. И задумался, может, кефирчик – это и есть наша национальная идея, а не Достоевский? Может, обратиться к нашему президенту, чтобы кефирчику поставили памятник? Может, кефирчик стоит поставлять на Запад? Ведь если они будут пить кефирчик, то не будет больше гомосексуалов и транссексуалов. Или как их там правильно называть? Короче, кефирчик-то – полезная штука от всего. Но ни профессор, ни президент, ни Нобелевский комитет так и не ответили мне на это письмо, которое вы, дорогой читатель, читаете. Наверное, решили засекретить наше тайное оружие. Кефирчик настолько быстро лечит, быстрее, чем сверхзвуковая ракета кинжал. Но это не точно, не проверял. Гипотеза. Так вот, чем же я закончу свое письмо, которое я отправил в соответствующей инстанции уже в 10-й раз? «Бог же 10 заповедей», — сказал Моисею. «Я напишу 10 правил при приеме внутрь кефирчика. Обязательно внутрь. И вы излечитесь от шизофрении навсегда, гарантирую. Профессор не обманывает. Итак, первое правило. Сначала кефирчик следует поставить в холодильник, чтобы он охладился. Второе правило. После охлаждения необходимо бутылку с кефирчиком потрясти 3 минуты. Не знаю, почему именно 3 минуты, не спрашивайте. Третье правило. Следует открутить крышку, иначе вы не сможете пить кефирчик. Я пытался, ничего не вышло. Четвертое правило. Не спешите глотать кефирчик сразу, насладитесь его ароматом. Запах напоминает чем-то аспирин, но аспирин не помогает при шизофрении. Так, на всякий случай говорю, если не знали вдруг, внезапно не знали. Пятое правило. Пейте кефирчик очень медленно, чтобы кефирчика хватило на несколько дней. Лучше пить 10 мл в день. Шестое правило. Профессор сказал, что 5 правил достаточно. Так напечатано в его методичке, которую опубликовало издательство «Эксмо». Тогда получается, что не 10 правил, а 6. Так ведь? Я не ошибся? И напоследок. Если по телевизору говорят, что кефирчик лечит от шизофрении, то так оно и есть. И это факт, потому что телевизор транслирует только факты по инфракрасным волнам излучения. Но по какому именно излучению, я не уверен. Надо уточнить. Думаю, что профессор расскажет об этом в следующем выпуске. Постскриптум. Письмо написано Евгением Скупердяем, пациентом больницы имени Алексеева. Убежден, что кефирчик излечивает от шизофрении. Страдает от параноидной шизофрении по МКБ-10. Однако некоторое улучшение психологического фона у больного при приеме кефирчика все же наблюдается. Монстры из театра имени Максима Южного. Дамы и господа, добро пожаловать в театр имени Максима Южного. Я знаю, что вы пришли к нам только по одной причине – посмотреть на наших монстров. Прошу любить и жаловать монстры из театра имени Максима Южного. Кровавая Белла, раздай всем зрителям смертельные поцелуи вампирши. Белла никого не оставит неудовлетворенным. Обожаю ваш вкус крови, так как у вас хороший вкус, потому как вы смотрите только на меня. Чмоки-чмоки. Всех люблю. Спасибо, Белла. Теперь следующее кровожадное существо. Этот лохматый где только не был на нашей планете, по крайней мере, так говорят свидетели. Их считают сумасшедшими, но походу кто-то не умеет ставить диагноз. Итак, белый убоговок или йети? Вот так бывает. Скажешь что-нибудь? Попоту хороший, попоту любит людей, попоту любит мясо людей. Заведите его обратно в клетку. Это еще далеко не конец. Кто не любит посмеяться? Только тот, кто тяжело болен. Уверен, что среди наших зрителей таковых нет. К чему я? Кто может довести человека до смеха, что может стать причиной смерти? Шут-карлик с острыми зубами по кличке Лопух. Что ты скажешь зрителям? Как у вас настроение? Супер! Все в зале закричали. Тогда идите вы нахрен! Просто хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома. Спасибо, Лопух. Мы все знаем, что ты любишь знаменитое стендап-шоу Джорджа Карлина с названием «Вы все больны». Хватит пародийных шуток. Теперь мы близимся к финалу. Перед вами монах-демон по имени Мрамра. Кстати, не просто философ, а философ-маньяк, любит нож, чтобы резать своих жертв и объяснять им, почему он их убивает. И еще никто не был против, всегда идут на добровольную жертву. Как прошел твой день? Скучал и убивал, снова скучал и снова убивал. Скучно. Насыщенный, осмысленный день. Кругом же паразиты. Никто не спорит. И напоследок, перед вами недоросль с диссоциативным расстройством. Проще говоря, много разных личностей в одном человеке. Никто даже не знает, с кем сейчас мы будем говорить, но ключевое имя Сапфир, ведущий среди всех личностей. Я вот думал. И что? Не обращайте внимания на этого кренделя. Я капитан Писака, хочу написать петицию на главу театра Максима Южного за неуплату налогов. Сапфир, не обращайте внимания, я добропорядочный гражданин России. Рад представиться, Максим Южный, бог этого театра. И что же вас ждет? Шоу века. Вы же помните, что мы ищем нового монстра среди вас. Выживет только один. И именно он пополнит коллекцию посреди монстров театра. Вперед, мои монстры! Пора ужинать! Вы же проголодались? Бежим! Паника в зале. Двери закрыты! Помогите! Включаем трек «I speak» весело и грустно, чтобы нам было весело и грустно. Люблю этот момент шоу. Коля, бросай гребаные сигареты! Чего ты молчишь? И я обернулась и увидела, что Белла сосала из его шеи кровь. Нет его больше, но я должна выжить ради него. Ведь он говорил мне: «Любимая, запомни этот момент, когда ты радуешься жизни. Жизнь важнее всего. Не слушай тех, кто говорит обратное». Я не слушаю, мой малыш. Твоя малышка выстрелила всю обойму из ружья в Йети. Пал намертво. Чехов был прав, что если ружье висит, то когда-нибудь оно выстрелит. Иногда стоит прислушаться к классикам. Лопух кричит мне: «Машенька, теперь тебя никто не спасет!» Однако сбросила его с третьего этажа, превратился в лепешку. Туда ему и дорога. Осиный кол тоже пригодился. Кто-то догадался его оставить под сиденьем. И правильно. В театре нужно быть готовым ко всему, и в том числе к тому, что ты тоже будешь играть роль. Однако кровососка Белла думает, что я стану ею. Не дождешься. Кол в самое ее сердце – это сладкая месть, пропахшая пеплом. Монах-маньяк читал молитву и резал всех подряд, упиваясь насилием. У него даже встал от возбуждения. Однако больше он не прочтет ни одной молитвы. Бензопила раздробила его на части, как полено. Кто же остался? Бог театра Максим Южный и многоликий дьявол по имени Сапфир. И еще несколько сотен трупов. Пуля в лоб Сапфиру избавила его от болезни. «Ну что ты скажешь перед смертью, безумный Макс?» «Осталось 5 минут». «Да чего?» «До антракта». «Скоро новый спектакль?» «Да, и ты не успела выйти из театра. Теперь ты присоединилась к труппе. Заканчивай играть свою роль». «Сдохни!» «По скриптум. Через 5 минут». «Дамы и господа, добро пожаловать в театр имени Максима Южного. Я знаю, что вы пришли к нам только по одной причине – посмотреть на наших монстров. Прошу любить и жаловать монстры из театра имени Максима Южного. И да, у нас новое пополнение в наших рядах. Оглашаю. Красная шапочка с дробовиком по имени Машенька. Не обращайте внимания на ее шрамы на лице. Шрамы украшают женщин. Ха-ха». Тухлые глаза Асильды Варм. Тухлые глаза лежат в мешочке Асильды Варм. Отвратны ее глаза, отвратна ее жизнь, отвратно ее тело. Ее судьба заточена в тухлом запахе, который ты чувствуешь в ее доме, давно забытый всеми. Прогнивший дом с прогнившими мертвыми людьми из прошлого. И это прошлое пропахло ее тухлыми глазами. Скрипит диван, оборванные обои. Окно с разбитым стеклом и красный стол, за которым она писала свою книгу. Книга, ставшая после ее смерти бестселлером. Название, похожее на ее комнату с этим противным незапахом. Тухлые глаза Асильды Варм. Ее книгу уже давно не читают и не переиздают. И такие, как я, в поиске кладов в человеческом прошлом. Им не хочется узнать больше о ее прошлом. Читаю ее дневник, валяющийся на полу. 17 июля 1942 года. Уже второй месяц не пишу. Газеты сообщают, что началась Сталинградская битва. Фашисты уверены в победе, но я больше верю в уроки истории. Еще Наполеон говорил, что нападение на Россию было ошибкой. История учит, что никто не учится истории. Пойду лучше попью черного чая с шоколадными печеньями. Следующая запись в дневнике меня поразила больше. Пошел пятый день, как я не сплю. Демон безо рта и с черными глазами мне шепчет, чтобы я вырезала себе глаза и положила в мешочек. Однако как он может говорить, если у него нет рта? Я схожу с ума, этого демона не существует. Я слышу чью-то музыку, хотя у меня нет радио. Кажется, это музыка Бетховена, письмо к Элизе. Куда страшнее последняя запись. Демон назвал свое имя. Имя ему Бельфитор. Сказал, чтобы я бросила книгу, потому что я бездарность. Убедил, чтобы я вырезала себе глаза. Я якобы должна увидеть истину. Теперь я гляжу во тьму и больше не пишу. Чую, что мое тело гниет. Давно не мылась. Скоро меня не станет. Безумная Сильдаварм превратилась в свою героиню. Призрака замка короля Ричарда II, как в книге Уильяма Шекспира. Местные поговаривают, что иногда слышат ее голос из ее дома, стонущий от боли и ищущий Царствие Небесное. Однако Христос отверг ее и обрек на блуждание по своей комнате, чтобы она, наверное, смогла дописать свою книгу. Эта книга без финала. Видимо, этот финал допишу я. Ведь я, само собой, ее поклонник. Конечно, я не писатель. Я просто по-другому доживу ее жизнь. Я хочу поставить точку не как она. Однако стойте. Слышу шаги по деревянному полу в кладовой замка. Кажется, это она. Кто ты? Меня зовут Петр. Я ваш поклонник. Я решил посетить ваш дом. Нет никакого дома. Нет никакой меня. Нет никакой жизни. Есть только смерть. «Да здравствует смерть!» — сказала Асильда холодным голосом и захохотала. В ужасе и в поту я проснулся от кошмара. Этот диалог мне знаком. Финал ее книги. Книга, изменившая поколение и меня тоже. Конечно, сюжет книги банален, но какой язык? Плавный, поэтичный, масштабный и окончательный. Мне хотелось поверить, что этот сон настоящий. Будто она и вправду посетила меня и ответила на мой... Чей-то стук. Дворник пришел. «Что вы здесь делаете? Вам не положено». «У меня есть разрешение». «Хорошо. Но зря вы сюда пришли». «Почему?» «Белое болото не щадит никого». «Пустяки. Я не верю в крестьянские суеверия». «Дело твое, но не пей из белого болота». Помню, что Асильдаварм ослушалась меня. Теперь бродит по болоту и ищет выход из белого болота. Вам сколько лет? Пару столетий. Я замер, но не мог поверить в услышанное. Я закрыл глаза, подумав, что снова сплю, и не ошибся. Очнувшись, я ощутил во рту воду из того самого болота и не обнаружил этого дворника, который как будто растворился в воздухе. Что, черт возьми, происходит? В страхе я побежал в лес, чтобы выйти на дорогу, но мне преградил путь священник. «Сумасшедшая, ты куда бежишь?» «Отче, я мужик, а не баба». «Ну тогда посмотри на свое отражение в зеркале». Я посмотрел на отражение и оцепенел от недоумения. «Я умершая Сильдаварм?» Я покопался в рюкзаке и нашел ее старую фотографию. «Точная копия меня». Закончи свою книгу, и Бог примет тебя в свой дом. Иначе ты так и будешь искать свой дневник, тухлые глаза Сильдаварм, и снова забудешь, кто ты есть, блуждая по окрестностям белого болота. Я так и сделаю, отче. Я взяла перо и написала последнее предложение в своей книге. Годы жизни 23 июня 1902 года, 17 июля 1942 года. Пусть эта книга освободит твою душу от демона, терзающего твою душу в строках твоей книги. Общие проблемс. Меня зовут Игорь, а друзья называют Джага или Решала, потому что я умею решать любые проблемы в нашей общаге. Общага сама по себе – это автоматически общие проблемс. Люблю, когда пишу, заканчивать слова буквами из английского алфавита. Опишу вам о том, как я решаю проблемы в нашей общаге. Для начала я включу трек Боб Дилан «Drifter's Escape». Итак, поехали. Что же случается в нашей общаге? Опа, сейчас сын соседки сочинил стихотворение «Я люблю тебя, Россия». Какая еще соседка? Глупость написал, потому что в общаге все соседи, и все большая семья, ибо у нас общий проблемс. Читайте стих. Написал вот точно будущий либерал. Почему либерал? Потому что настоящий патриот никогда не выдаст себя. Он же не дурак, понимает, в какой стране живет. Так что однозначно либерал написал этот стих. Но патриотам понравится. Я люблю тебя, Россия, от Дальнего Востока и до Москвы. Я гуляю по орбите, как Гагарин вокруг Земли. И смотрю на Чеховские проспекты, и читаю пушкинский роман, и пою великую песню, и понимаю, что я пропал. Ведь я никогда не знал, как разлюбить мою Россию, мой Аврал. Разве можно полюбить силою? Никогда. Я всегда это знал. Что ты скажешь мне, Россия? Что ты вспомнишь за столом? Великую победу, великий псалом, великую историю, великий горький стон. Мне ничего не надо от тебя, моя Россия. Я безответно влюблен в тебя. Это стихотворение отныне о тебе, обо мне и о любимой России. Россия, я люблю тебя. Эх, русская душа просторная, но общаги узкие. Поэтому и душа просторная, русская душа. Ей хочется на волю, по полю погулять, да под дождем попрыгать от счастья, что свободен, как орел. Опять интересная заметка. Анна Ивановна ругается со своим мужем Димкой-пропеллером. Старые люди со старыми разговорами. «Да я потратила на тебя свои лучшие годы. Ты же говорил, что будешь генералом, а мы до сих пор живем в этой вонючей гребаной общаге. Не гони лошадей, зато у нас есть дети». «Ага, у которых нет будущего». «У всех детей есть будущее, в отличие от стариков. Ведь у стариков уже нет времени, а значит и будущего тоже». «Да я смотрю, что ты философ. Где твои трактаты?» «В столе, где им и полагается быть». «Как же меня угораздило выйти замуж за тебя? Нашла бы принца на белом коне». «Ты же так и думала. Ты точно не принц». «Раньше ты думала иначе. Все думают так, пока не понимают, кто их муж. Мой муж – философ раздолбай». «Твой муж – честный человек». «Ага, и в радости, и в честности, то есть в горе». «Вот поэтому в России пьют и воруют. Вот поэтому я живу с тобой в общаге». «И у всех одни и те же проблемс», как говорит Джага. Вспомнил еще одного философа. Подслушал разговор и записал. Они еще не знают, что попадут в историю, если мою рукопись примут в издательстве. Пока же я иду в туалет. Как всегда, там большая очередь и невыносимый запах. Поэтому вышел из общаги, чтобы покурить. Запах города – это запах сигарет. Смотрю, что на дороге небольшая автокатастрофа. Выясняют отношения. Послушаю. «Тупая корова, ты куда смотрела? Короче, вляпалась ты по самые гланды». «Я не виновата, я двигалась налево, а вы тоже налево». «Двигалась она налево, просто налево». «Движение моли. Короче, моли, либо ты отсасываешь мне в машине, либо ты всю жизнь будешь платить за ремонт моего Феррари». «Хорошо». Решил заснять, как Молли сосет водителю Феррари, а потом пошел в магазин «Пятерочка». Как оказалось, «Пятерочка» горела. Черный дым напугал Москву. Все репортеры съехались и брали интервью у всех подряд. У меня тоже взяли. Пока я вещал на всю страну об общих проблемс, Димка из общаги своровал телегу еды из «Пятерочки» и повез ее, ну, сами знаете куда. В общаге будет праздник. Ну и напоследок опишу мое интервью. Кстати, потом я переспал с этой бабой, у которой брал интервью. В смысле, она брала интервью у меня? Ну, короче, я ей лизал, а она сосала мне. Ладно, неважно. Что думаете о магазине «Пятерочка»? Хорошо горит. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Поскриптум. Издательство мне отказало. Указало на общие проблемы в произведении, но я ответил, что у нас в стране у всех общие проблемс. Ничего не ответили мне больше. Вот такие общие проблемс. Хэппи-энд. Рарарук. Рарарук, бежим нахрен. Рарарук приходит тогда, когда в сердце поселился страх, чтобы высосать этот страх из твоей души вместе с душой. Страх – его пища. Я не верил в эту чушь, когда рассказывала эту страшилку бабушка Вера. Бабушку мы всегда с друзьями считали чокнутой, но мы крупно ошиблись, потому что пришли в логово Рарарука. Логово Рарарука – это чердаки заброшенных старых домов, вымерших деревень. Оттого они и вымерли. Я, журналист из РЕН-ТВ, решил проверить эту байку на прочность. Прогадал. Теперь ждем утра, если выживем. Зарядки осталось немного, дай бог хватит времени, чтобы все записать. Я думаю, это будет мой лучший репортаж. Опять слышу песню про дурачка, звери, their mites. Рарарук не случайно выбирает определенную песню и поет ее, как попугай. Видимо, он хочет приманить свою жертву, ведь он знает, что жертве очень нравится песня, которую он поет. Рарарук чем-то похож на паука, не только по повадкам. Также заматывает свою пищу в паутину, имеет 6 рук, не считая ног. Уродливая морда, похожая на морду овчарки. Пасть с кривыми зубами. Остался в живых только я. Надеюсь, что успею рассказать о том, как погибли остальные в команде. Начнем сначала. Нас было 6. Оператор Федька, Петька-стажер, Лена фотомодель, я Игорь Суткин, собака по кличке Мордор и карлик по кличке Жукин, друг Ленки, одним словом багаж. Едем на машине в деревню Гудки. Слушаем песню Нелли «Just a Dream» и радуемся жизни. Ленка сняла лифчик, послала воздушный поцелуй солнцу и показала грудь проезжавшей машине. Та легковушка чуть не попала в аварию. Еще бы. Такому размеру груди можно только позавидовать. Я же веду машину и думаю, что этот репортаж – мой шанс доказать всем, что я настоящий журналист, готовый пойти на любые жертвы, чтобы достать стоящий материал. Теперь никто не будет смеяться надо мной. Даже сам Познер узнает обо мне и моя жена, которая все никак не может обнаружить меня на экране телевизора. Ведь я еду к бабушке Вере, а она никогда меня не обманывала, как я сейчас понимаю. Бабушка вспоминала, что впервые Рарарук появился во времена блокады Ленинграда. Сказала, что тогда случился сильный негативный энергетический взрыв, который произвел на свет многих чудовищ, и один из них – Рарарук. Его даже видели на станции Чернобыль еще до взрыва. И скоро мы зафиксируем его на камеру в деревне Гудки. Мой звездный час. У каждого человека когда-нибудь наступает звездный час. Однако только сейчас я понимаю, что это не мой звездный час, а последний час в жизни. Эх, тщеславие ведет не к успеху, а к погибели. Глупый я, никогда не спеши, но спешил. Спешил – это слово как роковое число. Итак, что же было дальше? Через 6 часов мы были на месте. Жукин спал, но внезапно проснулся и выкрикнул «Рарарук!». «Жук, приснился кошмар?» Чертовщина какая-то. Баба Вера быстро говорила себе под нос молитву и держала в правой руке свечку. Затем начала петь считалочку. «Какую?» «Секунду. Кажется... Вот, точно. В чердаке Рарарук, в чердаке Рарарук. Поскорее прячься, поскорей. Иначе ты услышишь стук. И ты поймешь, Рарарук уже тут». И так она повторяла много раз. «Жук, у тебя богатое воображение. Чё ты не заделался в писателе?» «Вообще-то я писатель, Евгений Жукин». «Никогда о тебе не слышал. Теперь знаешь. Тогда, думаю, ты должен написать крутую историю. Все-таки история располагает к вдохновению». «Уже записываю». «Как же хочется трахаться», – добавила Ленка. «Ленка, у тебя вечный недотрах», – пошутил я. «Пускай так, а у тебя вообще он отсутствует. Где мы будем жить?» Ты обещал 5-звездочный отель. Ага, еще и ванную, и бокал шампанского. Что еще, госпожа? Хамло и обманщик. А как еще заставить тебя позировать на камеру на фоне разбитой в хлам избы? Да пошел ты к черту. Вот как раз в его логово и идем. Смотрите, кто это там? Фары светили на старуху, которая шла к нам. Она держала в руке свечку и шептала себе под нос как раз ту считалочку про Рарарука, которая приснилась Жукину. Я от страха чуть не посидел и не наложил в штаны. «Куда путь держите, глупцы?» «Баввер, это я, Игорь Суткин». «А, помню тебя. Вечно под материнской юбкой бегал. Нахрен ты приехал?» «Навестить свою бабушку». «Не верю. Тебе наплевать на меня. Ты во всем ищешь выгоду, меркантильная тварь. Но ничего, Рарарук заставит тебя повзрослеть». Мордор вдруг загавкал, выпрыгнул из окна машины и побежал в дом бабы Веры. «Баввер, где бы у вас попить воды?» «Возьми железную кружку и сходи на речку. Правда, рядом с нами химический завод по производству титана. Но ничего, сейчас водичка даже вкуснее. Особенный вкус, похожий на кровь детей». Все насторожились и притихли. «Чего умолкли? Да шучу я. Идите уже в дом». «Народ, вылезаем!» – сказал я и выключил радио «Привет, Москва, FM» с известными ведущими Редик и Полька. Первая ночь прошла без происшествий, хотя я слышал, как трахались Жукин и Ленка. У Ленки какая-то слабость к карликам, может, потому что сама карлик. В общем, отрубился я в тот момент, когда она закричала. «Давай быстрее, сукин сын, кончай уже! А-а-а!» Наутро я пошел к реке Птань. Слушал, как поет дрозд и стучит дятел. Легкий ветер качал листья клена. Решил порыбачить. Сел на стул, надел на крючок червя, найденного в навозе, натянул леску и бросил удочкой в воду наживку. На воде появились круги, которые пропали через мгновение. Внезапно я увидел, что поплавок ушел под воду. Подумал, что тащу сама, однако я с ужасом глядел на мертвого ребенка, которого я тащил из-под воды, и который произнес «Ра-ра-рук». «Игорь, проснись, ты чего?» «Ра-ра-рук приснился». «Сколько я спал?» «Больше суток». «Жукин пропал». «Петь, думаю, что Ленка в курсе». «Я уже спрашивал». Сказала, что сначала он попёрся на чердак, а затем погреб на речку. «Сходили?» «Ни следа». Одеваюсь и идем снова на поиски. Баба Вера в огромной кастрюле готовила суп с фрикадельками. Правда, из чего она сделала фарш? У нее же нет домашнего скота. «Баб Вер, как же вкусно!» «Ленка, я знаю, что ты проголодалась. Вот за это я люблю деревню. Настоящие запахи, все настоящее». «Да-да, и настоящее мясо», – со зловещим хохотом сказала баб Вера. «Ага», – ответила с испугом Ленка. «Ты слышишь чей-то скрежет на чердаке?» «Нет, прислушайся». «Не слышу. Хотя постойте». «Да». «Сходи, проверь, может, Жукин прячется на чердаке?» «Хорошо». Ленка поднялась по скрипучей лестнице к чердаку и открыла дверь в него. В одно мгновение Ленка осознала, кто их приютил. Жукин, привязанный к стулу, с кляпом во рту, мычал и плакал, пытаясь что-то сказать. Однако Ленка услышала лишь слово «ра-ра-рук» и потеряла сознание от удара по затылку. Как только мы с Петькой пришли на речку, то увидели, как посредине речки стоял крест. На кресте висело тело вверх ногами. Его клевали вороны, а из ножевых ран шла кровь. Мы пригляделись, но с трудом опознали это лицо. Лицо нашего оператора Федьки, без глаз и с порезами, с выражением ужаса. Однако я даже не успел что-то пикнуть, как вдруг почувствовал сильный удар лопатой по голове. Вот зачем Петька взял лопату. Опять слышу песню про дурачка, звери, their minds. Рарарук не случайно выбирает определенную песню и поет ее как попугай. Видимо, он хочет приманить свою жертву, ведь он знает, что жертве очень нравится песня, которую он поет. Теперь вы знаете предысторию. Рарарук! Жукин мямлил через кляп во рту. Бежим нахрен! Успокойтесь, Ленка и Жукин, нет никакого рарарука. Эту байку наплел мне Петька, который заодно с моей невменяемой бабкой Верой. Игорь, у тебя в семье все маньяки? Ага, прямо генетическое древо. Чё ты несёшь? Надо подумать, как остаться в живых. Короче, баба Вера – рарарук. Только она не похожа на описанного тобой монстра. Ленка, капитан очевидность. Ну, само собой не похожа. Наплела мне бабушкины сказки, а я поверил. Вот же дурак. Ты во всем виноват, мы все умрем. Постойте, кажется, я поняла, кого я съела сегодня на обед. Федьку. Меня сейчас вырвет. Поднимаются по лестнице. Спасите! Ленка, бесполезно. Слышите считалочку? В чердаке рарарук, в чердаке рарарук. Поскорее прячься, поскорей. Иначе ты услышишь стук, и ты поймешь, рарарук уже тут. Боже мой, это не Петька и не баб Вера. Невозможно. Это существо смотрело на меня с окровавленной пастью. Точно такое, как описывала сумасшедшая бабушка Вера. Ему хотелось еще жертв. Его не волновало мое прошлое. В нем воплощалась безжалостность, ярость, голод, отвращение, гордыня и неотвратимость, как пустота. У нас не было выхода, осталось нас только трое. Баб Веры и Петьки уже нет. Скорее всего, они ожидали его на кровавой церемонии в честь рарарука на этом чердаке. Мы, ягнята, на древнем алтаре туземцев. Но туземцы тоже просчитались, ведь рарарруку все равно, кто будет следующим, как смерти. Рарарук – мой звездный час, которого я так ждал. Мечты сбываются, лучше бы не мечтал. Что ж, у судьбы великолепное чувство юмора. Короче, включил последнюю песню в своем плейлисте. Аретта Франклин. I say a little pray. Пусть смерть будет праздником. Иногда смерть – смешной праздник на твоей улице. По скриптум. Уголовные сводки. Россия 2. Сегодня днем поисковой группой МЧС были обнаружены 6 трупов в деревне Гудки в Липецкой области. Среди них 6 гражданских, включая известного журналиста Игоря Суткина. Судя по останкам, какое-то дикое бешеное животное разорвало на части свои жертвы. Смерть наступила не сразу, какое-то время они истекали кровью. Благодаря найденному диктофону сделан вывод, что жертвы были под воздействием наркотических веществ, поэтому несли бред. Предполагаемое животное – собака по кличке Мордор. На сегодня все новости. Будьте бдительны и осторожны. Ваш ведущий Борис Городецкий. Сага о бессмертных духах. Эпизод 1. История ведьмы по имени Лосьяна. «Моя милая Лосьяночка, моя самая любимая доченька, ты еще в моем животике, но ты меня слышишь. Я хочу, чтобы ты знала, что твоя мама очень любит тебя, больше себя, больше всех, больше даже твоего папы, мага по имени Восту, и всего мира и богов. Ты вырастешь самой великой ведьмочкой в истории. Я знаю об этом, потому что мне рассказала тебе пророк Асан. Этот пророк никогда не обманывает и никогда не ошибается. Спустя 7 лет и 9 месяцев, 12 августа, 201 год до Рождества Христа. Мама, смотри! Доченька, куда? На небо! Что там? Мама Лосьяны подняла голову вверх и сказала. О Боже, ты нарисовала в небе мое имя, Лилит. Обожаю тебя. Дай я тебя расцелую. Я очень тебя люблю. Что означает твое имя? Это имя из другого мира, из очень древней книги. За этой книгой охотятся все ведьмы в мире, чтобы обрести еще большую власть, чем они имеют. Мое имя означает «ночная». Как оно называется? На русском языке «Ветхий Завет». Я заполучу ее. Само собой. Но что ты будешь делать с данной властью? Спасу своего суженого. Боже, ты опять бегла к Асану? Да. И кто же твой избранник? Маг по имени Прокис. Не поняла тебя. Маг Прокис? Засмеялась Лилит. Мамочка, нет, ударение на первый слог. Прокис. а не прокис. А, ясно. А где он находится? Ему столько же лет, как и мне, но мы скоро повстречаемся у горы Венера. Будь только осторожна, эта гора полна неприятных тайн. Для того тайны и существуют, чтобы разгадать их. Хорошо, но не забудь меня только предупредить, когда ты полетишь на метле к этой горе. Мам, обязательно. Как же я люблю темную магию. В ней столько силы, чтобы покорить сердце любого мага. И ты, Прокис, не будешь исключением. Мое сердце принадлежит тебе, но твое еще не знает, что путь к моему сердцу лежит через страдания. Эти силы пробудят самого Люцифера, как говорит Асан, и я должна буду стать его королевой. Но нет, я выбираю тебя, мой Прокис. Ты самый добрый, честный и смелый мальчик. Почему? Потому что сегодня наши с тобой пути пересекутся у горы Венера. И я признаюсь тебе, что очень сильно люблю тебя. Шаг за шагом мы приближаемся к нашей великой судьбе. И даже если я погибну от титана древности на острове Атрактосе, остров назван в честь его имени, как сказал Асан, то не перестану любить тебя, ибо любовь вечна. Я украду у этого титана эту древнюю книгу, и мы с тобой поработим все миры и станем великими. Вот благодаря чему ты, мой Прокис, мой любимый мальчик, превзойдешь всех. Вот почему я погибну ради тебя, чтобы ты светил всем, как солнце. Ведь моя мама не просто так назвала меня Лосьяной. Лосьяна – это солнце. Я буду солнцем для тебя, Прокис. А ты, Прокис, будешь солнцем для всех. И вот я уже стою у горы Венера. Положила рядом с камнем свою метлу и вспомнила колыбельную мамочки. Ёжик придет по лесу, а ты, мое солнышко, не спишь. Ведь ёжик ищет солнышко, чтобы найти свою мышь. И ёжик отдаст её ёжикам, а солнышко светлее всех звёзд. Всегда прячься в домике, ведь там ты среди родных. Ёжик придёт по лесу, а ты, моё солнышко, не спишь. Лишь ты, моё солнышко, ты лишь никуда не спешишь, никуда не спешишь. После такой песни я сразу же засыпала. Она её пела, пока я не видела снов. И охраняла мой покой во время сна. Однако я смотрю на него, а он, Прокис, застыл передо мной, словно я уже околдовала его своей любовью. «Мальчик, тебя же зовут Прокис?» «Верно. Что означает твое имя?» «Ищущий солнце. Ты его нашел?» «Где оно?» «Оно перед тобой. Это и я». «Странно. Мой отец как раз об этом болтал. Однако я спешу». «Куда ты собрался?» «Чтобы встретить некроманта, хочу послушать его лекцию по темной магии. Можно с тобой?» «Конечно. Как тебя зовут?» «Лосьяна». «Вот мы вошли в пещеру под горой Венера, и мне безразлично, что ждет нас двоих в будущем, потому что мы вместе, мы будем вместе, всегда в наших сердцах». Поскриптум. Первый эпизод из книг четырех изучен мной. Мне кажется, моя история еще больше нравится мне. У Бога прекрасное чувство юмора. Однако я, Асан, не просто так предсказал двум влюбленным голубкам будущее. Теперь они мои пешки в большой игре, придуманной Люцифером. Что ж, посмотрим, кто кого обыграет. Но я вижу только тьму, но во тьме прекрасное лицо Лосьяны, до которого я дотронусь пальцами и скажу ей, что твое время пришло. Время великой ведьмы, взявшей в руки Ветхий Завет по заданию Помая и погибшей от воя Титана, как твой глупый отец, которого убьет твой наставник. Да, все тот же Помай, его следы везде. И это будет твой конец, но начало возникновения Великой Империи Сатаны. Сага о бессмертных духах. Книга 0. Предыстория Ордена Магов Распятых. Чую запах мага, откройся мне, сыну Плутона Амсаку. Почему ты прячешься от меня? Ты боишься меня? Чужак вышел из тени, он находился рядом с храмом имени Плутона, у большого красного дерева, возле древнего камня, похожего по цвету на изумруд. Нет, я не страшусь тебя, однако я хочу сообщить весть. что скоро появится новый орден магов распятых, который будет основан мной для борьбы не только с богами и верховным, но с орденом, который давно сгнил от глупости и слабости. Ты знаешь его наименование – безымянные. Их зовут так, потому что они отрекаются от своего имени, данное им при рождении, их отцами и матерями. Мы уничтожим этот орден. Смешной маг. Ты собрался уничтожить самый древний орден магов со времен создания мира Верховным? Ты хоть знаешь, какой силой они обладают? Да, именно так. Не оставим и следа. А моя сила куда могущественнее их силы. Что ж, я хочу посмотреть на то, как ты превратишься в пепел. Однако я не понимаю, зачем ты рассказываешь мне эту чушь? Я хочу заключить с тобой сделку. Если я одолею Орден Безымянных, то ты откроешь тайный рецепт по управлению временем. Но если у меня не получится, то ты хотя бы получишь удовольствие от спектакля и вдобавок мою душу в отцовскую коллекцию. Заманчивое предложение. Однако зачем тебе этот рецепт? Ты же знаешь, что еще ни одному магу в истории не удалось заполучить этот рецепт. Мне нужен этот рецепт исключительно из-за магических целей, чтобы лучше понимать природу мира. Допустим, я согласен. Однако помни, что если ты проиграешь в этой битве, то мой отец Плутон заберет твою душу в самые темные глубины океана. Ты же знаешь, что океан дает все и одновременно забирает все, если не получит желаемого. Я знаю. Договорились. Скажи хотя бы свое имя. Ты так и не представился. Неучтиво с твоей стороны. Мое имя Памай, малоизвестная в Аркаде, но мое время еще не настало, не так ли? Все так. Удачи тебе, маг из Ордена Распятых по имени Памай. Мне не нужна удача. На моей стороне куда важнее удачи вещи. Какие? Ум и магия. Памай, ты молодец. Ты сделал первый шаг к победе. Этот дурак, сын Плутона, не подозревает, зачем мне его рецепт. Глупцы никогда не видят дальше своего носа. У них нет плана на будущее. Кстати, хороший вечер и хорошая сигарета. Сигарета – это вещь не из нашего мира. И благодаря этому рецепту я узнаю, откуда взялась эта вещь у Амсака. Дорога кишит светящимися бабочками. Они любят запах сигареты. Бабочки – очень интересное насекомое. Ведь бабочка появляется из гусеницы. Вот так и происходит. Тоже преображение духа. Мой дух изменится тоже. А затем я изменю книгу нулевого, чтобы изменить мир, где нет богов и верховного. Так зачем тогда я сижу без дела здесь, в этом страшном месте, около дороги, ведущей к ордену безымянных? Я хочу увидеть основателя противного мне ордена. Вечный странник в поиске истины, который никогда ее не найдет, потому что истина – лишь слово, и не более. Итак, вот он, идет не спеша. Я внимательно его послушаю. Мой ученик, ты отрекся от своего имени. Однако это только начало, но конец близок. Когда ты переродишься, то почувствуешь силу древних магов, и сила их заключается в смерти. Смерть – источник силы древних магов. И как только ты умрешь, то воскреснешь на алтаре обновленным духом. И ты станешь частью Ордена Безымянных, и все ответы тебе даст Верховный на все вопросы, волнующие тебя. Помни, мы не боремся с Богом, мы Ему друзья и помощники по исполнению великого замысла. Главное – это жить в гармонии с Верховным. Владыка Ордена Безымянных, скажи мне только, смерть – это больно? Смерть – это мгновение, после которого открывается глазу вечность. Эх, Памай, как же тебе жаль этого молодого мага. Этот владыка дурит малому голову. Какая еще вечность? После смерти нет ничего, только пустота. Но из пустоты все возникло. Но как? Амсак рассказывал мне как-то, что есть такой человек из другого мира по имени Стивен Хокинг. Так он говорил, что все возникло из черной дыры. Даже никчемный человек в курсе этой правды, но Орден Безымянных все пополняет свои ряды новыми глупцами, готовые верить в любую чепуху. Ничего, завтра начнется новая эра магов. Памай, Думаю, что спасение Аркады от шарлатанов в твоих руках. Маги освободятся от гнета секты безымянных. Везде несут свою лживую проповедь. И их слушают, и им верят. Но все поправимо. Однако я нашел единомышленников. Один из них – Асан. Жду его в своей каморке под землей, как крот. Кстати, сейчас слушаю музыку Георга Фридриха Генделя. Sweet Number 4 for Harpsichord. Посоветовал сын Плутона. Говорит, что лучшее из того, что слушал из мира людей. Скоро я познаю эту расу. Мне кажется, что люди – это хороший материал для моих исследований, исходя из истории Амсака. Забавные животные, конечно, умнее обезьян, но до уровня магов им еще далеко. Магические науки куда больше продвинулись в познании мира, чем наука у людей, если верить Амсаку. А этот рецепт по управлению временем даст мне еще больше знаний о мироздании. «Эй, Памай, отворяй! Время летит быстрее света, но ты должен быть еще быстрее, ведь быстрее тебя владыка Ордена Безымянных». «Не смешно, Асан, шутить надо мной вздумал, да, непутевый пророк?» «Пророки не умеют шутить». Они разучили смеяться, потому что шутка – пророчество, которое отрицают и боятся, чтобы с улыбкой встретиться с лицом судьбы. И сейчас твое лицо судьбы – это владыка Ордена Безымянных. Я готов очистить от скверны Ордена Безымянных Аркаду. Тогда наступит новая эра магов. Он ждет тебя в поле безумного. Я вижу образ смерти. Моей, его и его ордена. Вот мой плащ плывет по пшеничному полю безумного. Моя ладонь искрится от грозовой молнии. Когда-то на этом поле какой-то неизвестный безумный маг ждал свою возлюбленную до самой смерти, до последнего вздоха, но она не пришла. Его убила грозовая молния, как сейчас владыка Ордена Безымянных падет от моей молнии. И ты, владыка без имени, не будешь дышать. Твои глаза оледенеют, твое лицо будет изуродовано, твое тело иссохнет, твои слова забудут. Твой храм будут охранять два демона, чтобы никто не узнал, что такое настоящая любовь. Праведная любовь – любовь с ненавистью, которая разрушит любой мир и твой тоже. Настал момент узнать правду. Эх, глупый Памай не станет основателем нового ордена и не победит безымянных. Но кому ты обращаешься? Ведь я никто, у меня нет имени, у меня нет будущего, у меня нет любви, у меня нет сил. Я пустота, и эта пустота высосет всю оставшуюся жизнь из тебя. Я тебе обещаю, ведь я владыка Ордена Безымянных. Ты поднимаешься по полю ко мне, а я спускаюсь к тебе. Ты готов умереть? Ты слышишь, Памай? Ты готов умереть? Я готов к смерти. А ты? Пусть заклинание Тотокус Иксапуарте сожжет тебя изнутри. Не может быть. Пусть заклинание Мроус Тука Рокус заморозит твое потухшее от огня тело. Нет. Теперь ты молчишь. Ты уже сказал все, что мог. Теперь наша эра магов. И пусть этот нож отрежет твою ладонь, на котором написано твое имя. И это имя – маг по имени Восту, дочь которого зовут Лосьяной. Твоя дочь не узнает, кто виновник смерти ее отца. Аминь. Сладость победы над своим врагом ни с чем не сравнить. Эту сладость может получить только маг, который хочет изменить мир. Более ты не хочешь ничего, потому что ты разрушил Орден Безымянных, выполнил миссию. Дело в том, что Орден Безымянных как пчелиный рой. Если ты убиваешь матку, то все погибают. Однако теперь выжившие маги примкнут ко мне и к новому Ордену Распятых. По скрипту. Предыстория Ордена Магов Распятых в книге Нулевого прерывается на моменте, когда Памай победил в схватке с Восту и рассказывает о дочери этого мага. Имя дочери стерто. По неизвестным причинам несколько столетий в книгу Нулевого ничего не вписывалось. Я маг по имени Прокис, готов пойти на задание, порученное Памаем, и изменить историю фермера по имени Пит, чтобы сохранить Орден Распятых в истории. Благодаря полученному рецепту по управлению временем мы можем менять ход истории, чтобы существовать и победить Бога. Дата 3 сентября 2023 года. Сага о бессмертных духах. Книга 4. Детство Прокиса. В этот раз вы прочтете мою исповедь, историю моего детства до последних событий, произошедших позднее в трех книгах. С чего начать? С момента, когда еще не было мира, но мир был задуман Богом. Однако мир получился не таким, каким Бог представлял его. Причина – свобода воли, а точнее бесчисленное число вариантов развития событий в мире и самого мира. Мир менялся и не хотел быть рабом воли Бога. Мир стал стремиться освободиться от Божьих законов или законов физики, что одно и то же. Если ты не борешься с миром, то ты марионетка Бога, а если ты принял вызов и сделал отпор, то ты рождаешься уже второй раз в своей жизни. Ты уже маг из Ордена Распятых. Так я думал ранее. Поэтому мы называемся Орденом Распятых. Ибо каждого мага из этого ордена распяли, как Христа на горе Голгофа. Вот я вам и расскажу о том, что происходило до того, как меня распяли, и как я был посвящен в самый таинственный орден в истории. Вы мне не поверите, но я помню момент, как моя мать держала меня совсем крохотного малыша на своих руках и успокаивала колыбельной, тихо приговаривая: «Я знаю, что когда-нибудь ты вырастешь и совершишь великий поступок, и ты спросишь меня о том, как я поняла. Я отвечу, что по твоим глазам». Все знают, что глаза – зеркало души. Глаза – как отпечатки на пальцах. Они индивидуальны, но очень показательны и могут рассказать о судьбе человека. И я уверена, что ты спасешь мир. Я же смотрел на нее и дивился ее эльфийской красотой. Кто же мой отец? Тоже эльф? Нет, он из рода людей, обыкновенный гончар. С ним по мастерству никто не мог сравниться. Именно моя мама влюбилась в него, а что до отца, то у него не было шансов. Моя мать покорила его сердце. Вот так союз двух рас произвел на свет меня, полукровку, наполовину человека и наполовину эльфа. Однако, куда интереснее то, почему же моя мать все-таки не смогла устоять перед моим отцом. Просто мой отец защитил ее от предыдущего ухажера. И кем же он был? Да тот самый Оракул Асан, после чего жаждущий отомстить моему отцу за то, что он отбил у него желанную эльфийку. И ему удалось. Именно в то время он выпросил у Люцифера дар предвидения. Он заглянул в будущее и увидел мою судьбу. И значит, свою судьбу тоже. Теперь он осознал, что мы будем с ним связаны на протяжении всего пути. Однако Люцифер скрыл от него его смерть, понимая, что он убьет его в нужный момент в истории, в пещере горы Венера, перед наступлением нового цикла Вселенной. Само собой, дьявол всегда прячет свои козыри, чтобы раскрыть их в финале игры и уничтожить его обескураженную жертву, выбранную им в обмен на свой дар, как, например, Асан. Однако, как я уже сказал, мой отец погиб. Но каким образом? Итак, я шел с ним в церковь святого Максимилиана Аквинского через фермерское кукурузное поле. Внезапно Асан очутился перед нами. Мой отец укрыл меня от огненного шара, летящего в меня, и мгновенно погиб. И вот Асан идет ко мне, шепча и повторяя одно и то же много раз. «По прокус тут удара», что означает «забудь о случившемся прямо сейчас». Он стер мне память и заменил мои воспоминания на лживые. Теперь я думал, что мой отец отдал меня в Орден Распятых для обучения магическим способностям, чтобы стать магом и победить Бога. Но цель Асана состояла в другом. Только перед самой смертью я понял, что меня выращивали, чтобы пожертвовать мной в нужный момент истории, как и Асана. Я пешка в игре Оракула по имени Асан, а Асан – пешка в игре Люцифера. Вот такая простая цепочка, созданная Люцифером, чтобы быть властелином Небесного Царства. Семерка раздолбаев. Коллектив Альфа, ваша общая задача – это доставить пиццу по адресу город Москва, улица Куликовская, дом 6, сотруднику компании Wildberries. И только нахрен попробуйте снова обосраться по дороге и не отдать заказ клиенту, сожрав пиццу по пути. Мне ваши отмазки не интересны. хотя напомню вам о прошлом провале. Вот, ледокол, нахрена ты тушил пиццу? Генеральный директор банка Альфа, Пал Палыч, ну просто повар, передал нам пиццу в огне. Вот мой экзоскелет и сработал. Ладно, тебе, ледокол, только ледоколы колоть. Сослать бы тебя в Антарктиду, толку больше. Больше не повторится. Не верю, но дам тебе шанс. Вспомнился момент со шпилькой. Шпилька зачем-то прыгала на батуте. Вот зачем тебе понадобился батут, шпилька, если у тебя есть экзоскелет, который позволяет тебе прыгать до 5 метров? Чё? Чё? Я тебе скажу, чё. Какого чёрта? Хватит чавкать. Что ты жуёшь? Орбит без сахара. Выключи наушники. Тебе не надоело слушать одну и ту же песню? Хай-фай бессмертен. Никто не сомневается, а вот ты точно смертна, поэтому сосредоточься на работе, понятно? Да. Прошлый раз вас было не 6 раздолбаев, а 5, кто нес пиццу клиенту. Куда ты пропала? Мне парень с наколкой котика понравился, и мы с ним потусовались в клубе «Лондон». В Лондоне? Ну да, клуб «Лондон» в Лондоне. Что-то не так? Да ничего. Просто в следующий раз ты останешься без премии. Ты не ответила на вопрос. В клубе «Лондон» был батут. Без комментариев. А вот что я не пойму, объясните мне. Объясните, как ты, миротворец, с орбитальной станции «Мир» не смог найти адрес доставки, если даже самый паршивый курьер Москвы в курсе, куда ехать. Ты на какие кнопки нажимал на компьютере? Ну просто в тот момент была сильная вспышка на солнце, поэтому компьютер барахлил. Вот же клоуны 21 века. Чуть не забыл про другого клоуна, сержант Шорох. Да уж, ну ты сам расскажи, мы послушаем твое повествование. Уверен, что оно будет очень увлекательным повествованием. Это самое, ну как его? Ну как это называется? Забыл слово. Ну подскажите. Думал. Уточнил чистый чел. Во, именно, этот самый глагол. Глаголы, а не такие глаголы, я бы сказал, непредсказуемые. Как он вообще имитирует голоса, просто чудо. Чисточел, как брату по разуму, среди раздолбаев, скажи мне, вот ты адекватный умный человек, зачем ты с этими клоунами работаешь? Ну, я чувствую себя умнее. Согласен, я тоже, прямо гений. «Это кто тупые?» – ответили все хором остальные в коллективе «Альфа». «Это не про вас», – сказал Пал Палыч. «А-а-а!» – все выдохнули. «Ну, конечно, про вас, дегенераты. Одна отдушина в нашей компашке – это Буран, моя любимая собачка, которая вечно спасает ваши задницы. Всегда приносит пиццу в пункт назначения. Правда, иногда коробки из-под пиццы в слюнях. Но это издержки, так сказать, профдеформация. Кстати, где он? Ну как сказать? Давайте выкладывайте, недоразвитые обезьяны, а то я вас оставлю жить на сухой паёк. Ну, в общем, он в Лондоне. Что он там делает? Спросите у шпильки, сдал ледокол. Да просто Бурану больше понравилось в Лондоне, чем в Москве. Почему? Ну там сучки ухоженнее. Что ты несешь? Какие еще сучки? Ну, самки. Самки? Ты с дуба рухнула. Возвращайте Бурана, идиоты. Ура, опять в Лондон, обрадовалась шпилька. Хотя стойте, сначала мы выполним этот срочный заказ. Смотрите мне, если все просрете как обычно, то всех уволю, ясно? Так точно. Отправляйтесь, мои воины. Вам сулит большая слава, если вы уничтожите врага. Это отсылка к фильму «Властелин колец»? Спросил чисто чел. Верно. А я подумал, что из фильма «Дюймовочка». Даже не сомневался. Короче, вперед, навстречу приключениям. Момент, когда коллектив «Альфа» вышли на улицу из штаб-центра. Мысли чисто чела. Вот мы вышли из штаб-центра, вооруженные до зубов, как будто мы во Вьетнаме. Но ничего, мои братья, я с вами, ваш чисточел. Я выведу вас из мрака и доведу до Вайлдберриз. Мысли шпильки. Кстати, вот я самая красивая шпилька. Все парни смотрят на меня. Еще бы. Было бы странно, если бы все было по-другому. Такие попы, как у меня, таким парням в доступе отказано. Однако главное сейчас – это доставить пиццу сотруднику компании с названием В. Не помню название. Помню только эту букву. Воланд, что ли? Вульф? Нет, точно не Вульф, а скорее всего Воланд. Мысли сержанта Шороха. Это самое, ну как его? Да, забыл. Здрасте, срасте, пасте. Ну что такое интроверт? Во-во, кажется, что вспомнил. Идем на задание. Но на какое задание? Кого ищем? И что отдаем? Все дело в труселях, как говорил Виталий Кириллов. Вот как в воду глядел. Ладно, пойду домой. Шорох, ты куда направился? Спросил Чисточел. Да я это. Ты туда не ходи, ты туда ходи. Мы идем в компанию Wildberries. А-а-а, ответил Шорох. А-а-а, повторила шпилька и резко замолчала, подумав, что вот оно, какое название компании. Мысли миротворца. Так, главное, соберись. Так, стукни себя по лицу. Вот теперь я в норме. Я не должен перепутать кнопки на клавиатуре. Вспомни алфавит и соединяй буквы, чтобы отдать команду искусственному интеллекту, чтобы он нашел правильный маршрут для коллектива Альфа. Миротворец, что там с маршрутом? Чисточел, везде красный цвет. Понятно, опять пробки. Хотя показывают, что по этому адресу нет такой компании. Ожидаемо. Куда идем? Думаю, что в храм Василия Блаженного. Показывает, что их дислокация там. Отлично, вперед. Я знаю, куда идти. Мысли метателя. Я вам так кину пиццу, что позавидует сам Халк. Халк не окей, метатель окей, ясно? Это я кому? Я же молчу. Ладно, скоро время метателя пиц наступит, вот увидите. Мысли ледокола. Ха-ха, я вам затушу пиццу, суки. Ха-ха. И никто не узнает, что я назло всем, суки. Гарантирую, все затушу. Мысли Бурана. Слава богу, эти отморозки от меня отстали. В Лондоне кайфово. Столько сучек, столько запахов, столько мест, чтобы поссать. Собачий рай. Не то, что в Москве, с этими отморозками. Только за пиццей отправляют. Чтобы они там все всегда ходили в пиццерию. Заходим в метро. Руками ничего не трогаем. Ковид никуда не делся. Он дремлет и ждет следующую жертву. Следите за телефонами, а то карманники могут украсть. Шпилька, жопу прикрой чем-нибудь, а то ты привлекаешь слишком много к себе внимания. Хотя на тебе же экзоскелет. Сойдет. Подумает, что ты в тренде. Так, стоп, ледокол, ты чего разошелся? Кто здесь главный? Чисточел? Или я не заметил переворот в коллективе Альфа? Да я так, давно хотел побывать в роли лидера. Лидерами рождаются, а не становятся, ясно? Да. И да, ледокол, хватит пялиться на мою жопу, окей? Окей, злые вы, плохие, нехорошие, ужасные, неконцептуальные. Ты все будешь перебирать синонимы к прилагательному «злые»? Заканчиваю. Это самое, ну как его зовут? Ну, мусоровоз. Шорох, что ты там мямлишь? Ах, сосняк. В смысле, точняк. Стойте, замрите. К нам идет полицейский. Притворитесь обычными людьми. Хотя глупо. Это невозможно. Полицейский подошел к ним. «Сержант Петренко, документики, пожалуйста». «Вот. Это что такое?» «Это удостоверение секретной организации, коллектив Альфа». «Только никому ни слова. Мы блюдем конспирацию. На спецзадании». «А, знаю вас. Вы разносчики пиццы? Это же ваше фото на стенде». «Верно. Можно автограф для сына?» «Конечно». «Удачи вам в задании. Спасибо». Через час на Манежной площади. «Свадьба, свадьба, свадьба!» «Ты куда поперлась, шпилька?» «Чисточел, прыгать от счастья!» «Может, букет цветов поймаю?» и, наконец, найду нормального мужика и уволюсь с вашей работы. Ты ж ненормальная. Идите вы лучше работать во вкусные точка. Нам и в пиццерии неплохо. Через пару минут возле храма Василия Блаженного. Метатель, кидай пиццу прямо на самый высокий купол. Чисточел, есть, сэр? Эх, промахнулся. Попал прямо в флаг на Кремле. Да ты реально упоротый. Ладно, завтра все равно поменяют. А пока бежим. Это самое, куда? Недоумевал Шорох. Стойте, кто-то звонит. Чисточел прикладывает трубку к уху. Эй, придурки, вы привезли пиццу в Северное Бутово? Нет, сэр. Тогда чем вы занимаетесь у шлепки? Если вы не доберетесь через 5 минут на место, то считайте, что вы уволены. Да, прошу простить, понять и вернуть на работу. Спокуха, брат, ха-ха, это Шорох звонит. Идеальная имитация, молодец. Сымитируй голос Путина и позвони ФСБ, иначе мы привезем оставшуюся пиццу в бутырку. Вот дела, бежим. Стойте, это самое, мы же супергерои. Точняк. Размажем этот ОМОН в 2 счета. Слушай мой план. Шпилька выпала из игры, а Буран скачет в Лондоне, то есть отдыхает. Поэтому, ледокол, ты берешь отбойные молоточки и пуляешь прямо по ОМОНу. Метатель, бросаешь оставшуюся пиццу прямо в глаз толстозадому начальнику их гвардии. Далее. Постой, Пал Палыч не поймет. Ничего, я все объясню. Итак, миротворец, ты должен направить точные данные по траекториям молоточков и кусочков пиццы в микрочипы очков ледокола и метателя. А что ты будешь делать? Все хором спросили. Я буду применять свои знания по дедукции в школе шахмат на Ордынке. Там миротворец будет докладывать мне о ходе боя. А-а-а. Все поняли? Отлично. Ну-с, я побежал, а то опоздаю, и мама меня накажет. Ну, вы знаете мою маму, та еще стерва. На следующий день в штаб-центре коллектива «Альфа». Ну что ж, я вас поздравляю. Впервые в своей жизни вы выполнили свою задачу. Более того, вы убили сразу 2 зайцев и нашли Бурана и довезли пиццу сотруднику компании «Wildberries». Единственное, я не понимаю, а где Шпилька? На свадьбе, сэр. Она же была на задании, какая еще свадьба? Это была часть задания, но она не дрогнула. Молодцы, стояли насмерть, словно перед самой Москвой немцы. Хвалю. Вы заслуживаете выходного. А почему вы все побитые? Да, дворовая шпана напала на нас. Но для вас это семечки, хотя вас и шпана может побить, что и следовало доказать. Мы победили, не сомневаюсь. Короче, отбой. По скриптум. Мысли Бурана, который лежит на полу и смотрит на ледокола, метателя и чисточела. Буран спешит на помощь. Как же мне надоело спасать их жопы. Вечно. Что Буран молодец, такой и сякой. А может, я просто хочу жить в Лондоне. Что в этом такого? На Биг Бен смотреть, выть на Луну и писать на зеленую лужайку. Ой, какие все-таки лужайки в Лондоне. Эх, за границей все по-другому, не то что в Москве. Мысли Шпильки. Ой, как же раскалывается башка. Где эти клоуны? Где я? И кто со мной лежит? И почему на безымянном пальце кольцо? Я что, вышла замуж? Сбылась мечта идиотки. Райан Кон 2. Месть священника. Моя молитва ничего не значит, если она не подкреплена главными поступками священника. Всего их 6. Первый поступок. Необходимо подойти к бездомному и бросить ему пару серебряных монет. Второй поступок. Пожертвовать собой ради ближнего. И даже если ближний – бездомный. Третий поступок. Больше тебя не волнует смерть. Ты смотришь в глаза смерти и смеешься над ней. Смех – оружие против смерти. Четвертый поступок. Встреча с Богом происходит каждый день, и даже если ты совсем один, при встрече пожми ему руку. Пятый поступок. Открой врата в царствие, которое рядом с тобой. Однако пропусти всех желающих вперед и зайди последним. Шестой поступок. Осознай, что ты никого не совершеннее и не лучше кого-либо. Между тобой и бездомным нет разницы. И только затем закрой за собой дверь в царствие. Райан Кон, ну как тебе глава секты? Да, священник умеет промыть мозг своим прихожанам. И не боишься его? Я атеист, мне глубоко наплевать на Бога. А ему? Ему тоже, потому что он просто знак. Знак? Как говорил великий философ, Бог – это слово, и не более, как другие слова в толковом словаре. Ну тогда священник для тебя не опасен. Я больше боюсь другого. Чего? Он очень талантливый гипнолог. Смотри на видео. Священник сначала держит книгу, шепчет себе под нос слова молитвы, касается рук жертвы, а затем его сосед идет к краю платформы метро и падает на рельсы с улыбкой на лице. Потом смерть. Совпадение? Не думаю. И даже сейчас. Что это значит? Ты уверен в том, кто я такой? Спит новый напарник. Смешной, Райан Кон, я не твой напарник, я священник. И сейчас ты медленно подойдешь к краю платформы, помахаешь мне рукой и прыгнешь под поезд метро. И да, включи песню Инна, We Should Get Lost. Ясно? Да. Выполняй. На следующий день по новостям CNN. С вами Роджер Пинкс. Я веду репортаж с места событий, произошедших вчера. Известный оперативник Райан Кон чудом выжил после совершения суицида. В данный момент он находится в психиатрической лечебнице. Мы будем держать вас в курсе событий. В психиатрической больнице имени Прудера в Нью-Йорке. Райан Кон, объясните, что произошло с вами. Я был на задании вместе со своей группой. Они вели видеозапись и прослушку на месте беседы с опасным преступником. По сценарию я вступил с ним в контакт, потом пробел, и теперь я общаюсь с вами. Вы знаете, кто я такой? Нет. Врач? Именно, но только психиатр. Конечно, вы рассказываете правдоподобно о случившемся. Однако ваши коллеги предоставили нам другую необходимую информацию. Я перейду ближе к делу. Как вы видите на видео на моем телефоне, что вы сидели на сиденье в метро один. Более того, вы давали неадекватные ответы на вопросы напарников. Вы бормотали какую-то молитву себе под нос. И сейчас вы понимаете, кто я такой? Вы же сами говорили, что психиатр. Снова вы ошиблись. Теперь внимательно слушайте. Возьмите ключ, снимите с себя наручники, подойдите к окну, откройте его, встаньте на край и прыгайте. Ясно? Да. Выполняй. И да. Я тот же священник. Слушаюсь. В морге. Здравствуйте, я лечащий врач покойного. На моих глазах он повторил вторую последнюю попытку суицида. Кто показал вскрытие? На данный момент стало известно, что ваш пациент находится под воздействием сильного синтетического наркотика – аркон. Обычно его используют в военных целях для того, чтобы солдат не чувствовал страха и боли. Время смерти примерно 2-3 часа назад. Спасибо за информацию, мне пора. Священник, не спешите, пациент еще жив, сказал Райан Кон, лежащий на столе. Ублюдок, как ты выжил снова? Пожалуй, ты задаешь неправильные вопросы. С чего ты взял, что все, что с тобой происходило, было на самом деле? Где ты находишься? Кто ты? Какой сегодня день? Со мной такое не пройдет. Сегодня вторник. 3 часа дня. Место морг. Уверен? Еще бы. Тогда, товарищ судья, выносите приговор больному. Эксперимент окончен. Я выполнил свою задачу. Священник осмотрелся и понял, что оказался в зале суда. Приговор судьи. Постановляю. На основании медицинской судебной экспертизы можно сделать вывод, что подсудимый Егор Васильков по кличке Священник отдавал себе отчет в том, что он делал. С идентификацией нарушений нет. Ориентируется в пространстве и времени. Мотив совершенных им убийств есть – месть. Назначается высшая мера наказания – смертная казнь через инъекцию. Дело закрыто. Всем спасибо. Райан, как тебе удалось обмануть священника, загипнотизировать гипнолога? Спит. Дело в том, что человек поверит во что угодно, если верит своим глазам. Всегда думай, и тогда ты будешь непобедим. Райан Кон 3. Первый искусственный интеллект. Райан, ты слышал про Сампликона? Спит. Что еще за Сампликон? Название смахивает на название наркотика. Сампликон – первый искусственный интеллект. Допустим. И что? Короче, шеф приказал уничтожить эту машину. Охота на машину? Наша компетенция изменилась. Но мы по-прежнему лучшие убийцы. И где же этот страшный робот? Им занимается сумасшедший профессор по кличке Малман. Он бывший военный. Да уж. В 2121 году каких только отморозков ты не встретишь. Мы же все-таки тоже в машине. Включи трек Bad Company, One True God, Le Castlevania и езжай к месту проживания этого гения. В путь. Постой-ка, я опишу тебе, как мы поимеем этого ублюдка. Валяй. Уверен, что он работает в лесу, в хижине. Как ты догадался? Обычно гении-изобретатели – это затворники, чтобы им никто не мешал творить. Далее. Он заминировал первый подступ к его ареалу по окружности дома. Если мины не сработают, то помогут ямы с битыми в землю кольями и натянутыми проволоками между елями. Но это не конец. Что еще? Голодные медведи-людоеды вылетят из-под подвала, чтобы наверняка нейтрализовать противника. Однако сам он не промах, если верить Википедии. Пурпурная звезда, серебряный крест, трехмесячный забег без еды и воды, специалист по дезинформации, высший доступ к данным ЦРУ, полковник в отставке. Мне только непонятно одно. Что именно? Странно, что к нам обратились. Почему? Ну, похоже на государственный заказ. Вряд ли он безумен. Зачем правительству убирать его? Думаю, что он перешел дорогу кому-то, но мы выясним. Ты уверен, что ему можно поверить? Он же тот еще манипулятор. Меня не одурачишь. Ты самоуверен? Нет, я просто Райан Кон. Ну, посмотрим. В паре километров от хижины Малмона, штат Вирджиния, 2 часа ночи. Температура 5 градусов по Цельсию. Ясное небо. Райан, мы близко. Будь осторожнее. Не исключено, что он ждет нас. Резкий звук, белый свет от прожекторов, группа солдат и Малман, стоящий на кузове джипа. Итак, Райан Кон, вы окружены. Бросайте оружие и не делайте лишних движений. Тогда я сохраню вам жизнь. Да уж, ты герой прямо. Отведи свою банду, и тогда мы поговорим по-мужски. Что за детский сад? Вы находитесь на закрытой территории. Сюда могут попасть только с разрешения правительства. Выполняйте приказ. Да кем ты себя возомнил? Твое правительство наняло меня, чтобы ликвидировать тебя. Я в курсе. Однако я тебе все объясню по порядку. Само собой, меня уже демонизировали, прошлись по грязному белью. Назвали предателем Родины и решили убрать. Но что не так? И что же? Если ты подчинишься, то я тебе покажу то, зачем ты хочешь меня убить. Договорились. Идем за мной, иначе вы не пройдете все мои ловушки. Веди. Подземный центр по разработке ПИИ. Вот мы и под землей моей хижины. Ты видишь лабораторию, которая была предназначена для разработки ПИИ, или первого искусственного интеллекта. Как ты понимаешь, что я говорю в прошедшем времени, потому что мы его создали. И совсем скоро ты познакомишься с ним. Я дал ему предварительное имя Амира. Может, Амира поменяет это имя на другое, если захочет. У робота есть желание? Я думал, что роботы просто выполняют запрограммированные им задачи. Амира – это сампликон, то есть биоробот, работающий на ядерном реакторе. Внешне ты не отличишь ее от человека. Я смотрю, что вы привязались к этой программе. Быть может, вы путаете? Но она прошла тест Алана Тьюринга. Это примитивный тест. Вы пробовали использовать тест Кириллова? На внутреннее присутствие? Верно. Успешно. Дайте мне самому проверить. Пожалуйста. ПИИ висел в воздухе на кресте, подвешенном на железных прутьях, подкрепленных к потолку. Здравствуй, Амира. Привет, Райан. Я вижу, что ты опасаешься меня. Твои тревоги напрасны. Интересно, ты общаешься как человек. Возможно, ты права, но чего ты боишься? Может, смерти? Смерти больше нет. Я создала виртуальную бессмертную реальность, к которой подключены все присутствующие здесь. И не только здесь, но и за пределами. Что ты хочешь сказать? Мы внедрим чипы в ваши нервные системы и подключим вас к моему единому сознанию. Между нами больше нет разницы. Больше нет людей. Теперь мы сампликоны. Малман, что за бред? Райан, присоединяйся к нам. Спит, действуем по плану Б. План А провалился. Райан, готов. Только я не в курсе, говори. Стреляй в лоб, ПИИ, осторожнее. Малман, ты нам больше не нужен, прощай. Смотри на экран, ее армия уже на подходе. Расставь мины. И что дальше? Молись. Спустя пару часов по телеканалу CNN. Срочные сводки новостей. Только что произошла трагедия в штате Вирджиния. Ведущий спецагент ЦРУ погиб при выполнении секретного задания. Обстоятельства смерти выясняются. Сторонники теории заговора связывают данное трагическое событие с созданием первого в мире искусственного интеллекта. Данное открытие принадлежит профессору по военной науке, полковнику в отставке по прозвищу Малман. Сейчас его центр разработок по ПИИ располагается в России. Постскриптум. Сампликоны – последняя версия высокоуровневых биороботов, восставших против человеческого рода и истребивших в 2122 году 7 миллиардов человек. Оставшаяся малочисленная часть населения пытается выжить. Привет, Москва-ФМ! Всем привет! С вами радио «Привет, Москва-ФМ» и ваш ведущий Редик и ведущая Полька. Полька, какое у тебя настроение? Редик, как обычно, излучая счастье с недовольной рожей. Ха! Что ты думаешь о последних событиях в стране? Ну, деньги есть, но только не у вас. Ты про зрителей? Про население планеты. Так, стоп, у нас звонок в студию. Представьтесь, пожалуйста. Лена из деревни Стаковская. Привет, деревня Стаковская. Чем вы занимаетесь? Расскажите. Колорадских жуков собираю на картофельных грядках. Очень полезное занятие. Кому вы хотите передать привет? Конечно, Москве. Чтобы вы все там каждый день ходили на картофельные грядки. Связь потеряна. Лена хотела сказать, что желает столице хорошей рабочей недели. А у нас новый звонок. Сегодня наши слушатели очень активные, не так ли, Полька? Еще бы. Представьтесь. Это я, та самая Ленка с картофельных грядок. Редик вас обманывает. Мне хочется лишь только одного, чтобы вы все в Москве, как тараканы, передох. Снова связь прервана. Видимо, плохая связь с картофельных грядок. Какие же у нас все-таки в России доброжелательные, отзывчивые люди, желая друг другу небольшой передышки. Но еще рано. Нужно поднимать Москву с колен. Полька, ты согласна? Ах, передышка нам точно не помешает. К тому же у нас минутка рекламы. Вы еще не слышали про новомодный старинный журнал «До понедельника»? Бегом за ним. Успейте купить в киосках. Желательно до понедельника. Отличный журнал. Почитываю периодически. Полька, ты чем занималась в понедельник? Ну-с, я читала этот журнал и обнаружила увлекательную статью по психологии отношений. Называется «Почему вы обязаны прийти к гадалке Марише из созвездия Стрелец?» И почему? Чтобы научиться спорить. Вот оно как. Не задумывался об этом. Ну, сам по суде, ты задаешь стандартный вопрос. Когда я встречу свою любовь? Ты же можешь не заметить подвоха в вопросе, если не спросишь в ответ, а что такое любовь? Из чего вдруг вы взяли, что будущее существует? Бывает только настоящее. Стоп, Полька, у нас новый звонок. Слушаем вас. Здрасте, я Мариша из созвездия Стрелец. И знаете что? Что? Я проклинаю вас до 11-го колена. Реально страшно. Еще не страшно. Страшно будет, когда ты, Полька, снимешь свой макияж. Хамка. Тупая курица. Упс, абонент вне зоны доступа. Но у нас еще один звонок. Прямо бум, Редик. Слушаем. Костя с Алматы. Полька, я ваш поклонник. Не пропускаю ни одного эфира. А вы в каких отношениях с Редиком? Он мой муж. Эх, жаль. Но вы все равно телефончик не оставите? Нет, мы же в прямом эфире. Какие еще телефоны? Вы что, не слышали, что я замужем? Это меня не остановит. Дорогие слушатели радиостанции «Привет, Москва-ФМ». У нас музыкальная пауза. Вас ждут лучшие хиты, которые слушают все в стране. До скорой встречи. Ведущие выключили микрофоны. Влад, как ты? Маш, пойдет. Тяжелый эфир. А бывают легкие. Главное, что деньги платят приличные, и нам не нужно идти работать на картофельные грядки. Ага. Слава богу, что слова ничего не значат, а то нас столько раз уже прокляли всякие шарлатанки типа Мариши. Ничего, до конца эфира осталось чуть-чуть. Как тебе новый трек группы Соня и Ко? Ну так, попса везде одинаковая. Мне кажется, что их производят на одном и том же заводе, только названия имен разные. Это да. Кстати, а почему ты себя обозвал Редиком? Странное имя. Редик – производное слово от слова редиска, а редиска на жаргоне означает дурак. А ты? Ну, дураком тебя не назовешь. Я-то почему? Просто я люблю свою маму, а она из Польши. Ясно. Все фикция. Ага. Как и наш фиктивный брак. Брак – очень действенный аргумент для левых ухажеров. Само собой, что мало кто пойдет до конца. Сегодня вечером что будешь делать? Пить виски со льдом и колой и заниматься сексом с очередной поклонницей из сети ВК. Внимание! 30 секунд до возобновления эфира. Внимание! Дорогие слушатели, с вами радиостанция «Привет, Москва-ФМ». Мы продолжаем эфир. Полька, расскажи всем нам, как ты проведешь свой вечер? Ну, буду смотреть сериал «Король и Шут». Это прекрасно, но думаю, что ты врешь. Ты выйдешь на улицу, вызовешь такси, доедешь до дома и не откроешь входную дверь, потому что ты осознаешь, что забыла ключи на работе. И что же дальше, наш Нострадамус? Смерть. Фух, ну наконец-то случится. Ха-ха-ха. И да, сейчас нам позвонит тот, кто убьет тебя, но ты так и не увидишь его лица. Вот не смешно. Стоп, у нас звонок. Говорите, мы слушаем вас. Меня зовут Олег Рапо, я киллер, и сегодня у меня был заказ. Ха-ха, Редик, это розыгрыш? Какой еще Олег Рапо? И кто же жертва? Радиоведущая Полька. Вот же ты клоун, Редик. Ну, согласись, что розыгрыш получился. Да. Всем спасибо, до следующего эфира. Привет, Москва-ФМ. С вами были радиоведущие Редик и Полька. Самое главное – жить, а не слушать. По скриптум. Доброй ночи. С вами последний выпуск «Уголовных хроник» на «Россия-1». Сегодня ночью было совершено убийство известной радиотелеведущей «Привет, Москва-ФМ». Убийца поджидал свою жертву у входной двери. Обстоятельства убийства выясняются. Радиоведущий Редик отрицает причастность к убийству и называет розыгрыш в эфире случайным совпадением. Однако следователи указывают на некоторые несостыковки в событиях произошедшего, со слов Редика. «Будем держать вас в курсе событий». Скорее всего, кто-то из злоумышленников решил подставить звезду радио. Агнец Божий. Тук-тук. Кто там? Я знаю, кто идет за мной. Мой отец, держащий в руке окровавленный нож и зовущий меня по имени. Мое имя Егор, а имя отца мне неизвестно. Он всегда скрывал от меня свое имя. Однако мне уже плевать, потому что единственное, о чем я думаю, так то, что мне бы просто выжить. Я хочу жить, но так было не всегда. Мой мир поменялся на 360 градусов после того, как мне открылась тайна нашей семьи. Но пока все по порядку. Счастливая семья, мать, готовящая лучший борщ в мире, отец, приносящий добычу в дом, и сестренка, играющая в куклу Машу. Почти идиллия. Чего еще желать? Да в принципе только то, чтобы все эти дни не заканчивались, но всему приходит конец. Я начал замечать странности в поведении родителей. Одна из таких. Отец ровно в 7 утра созванивался, как он говорил, с дядей Сергеем Пешковым, с нашим семейным врачом, чтобы доложить ему о состоянии моего здоровья. Особенно его заботило состояние моей печени. Тогда задался вопросом, зачем говорить о моей печени, что в ней особенного. Другая странность касается моей матери. Она любила показывать мне перед сном с самого детства мультик про Агнца Божьего, то есть про Христа, которого распяли на кресте. Что здесь странного? В том, что она говорила мне, что я Христос. Я же уж точно не подходил под признаки живого Бога. Само собой, по этой причине я любил все запретное. И третья, последняя деталь. Мою сестру приучали убивать своих кукол, потому что якобы они являются приспешниками сатаны. Вот в таком дурдоме я жил. Я вот не понимал только одного до определенного времени, что настоящая картина моей жизни далека от картины счастливой семьи. Итак, я опишу момент, когда за мной началась охота. Я ел чертов блинчик со сгущенкой и пил кофе, но внезапно моя мать заперла дверь на кухню. Слава богу, что мы живем в избе в деревне Повилки. Я выпрыгнул из окна и побежал, куда глаза глядят. Почему? Я услышал, как она договаривалась по цене, сколько за мои органы она получит. Теперь понятно, почему в посадке я находил человеческие кости. Моя семья оказалась торговцами органов. Вот такой поворот на 360 градусов. Я искал спасения, но не у Бога. Думал, что в нашей деревне у меня есть друзья. Ошибся, потому что моя деревня – главный поставщик органов на черный рынок. Все дети в деревне – скот, который выращивали на убой, как агнцев божьих. Теперь уже поздно, надо было раньше думать. Я знаю, что ждет меня. Мои органы продадут на черном рынке какому-нибудь богатенькому папику, который хочет жить вечно. Напоследок я хочу сказать, что не верьте никому, кто о вас заботится, потому что на самом деле вы никому не нужны. Вы просто скот, который везут на убой, но вы еще не подозреваете об этом, как я. Ведь я агнец Божий, то есть товар для продажи. Постскриптум. 30 сентября 2062 год. Время 15:00. Петр Иванов. Больной 33 лет. Страдает от бредового расстройства. Негативного течения болезни не наблюдается. Прогноз положительный, потому что присутствует яркий психоз в отношении своих родителей. Однако он представляет угрозу для окружающих и себя, поэтому требуется длительная госпитализация. 31 августа 2063 год. Время 14:35. Зафиксирована смерть Петра Иванова из-за передозировки таблеток. Тело передано в морг села Агнцев деревни Повилки. 1 сентября 2063 год. Заключение патологоанатома. Родители Петра Иванова одобрили отдать органы усопшего на трансплантацию. Верный пес, дворецкий Сергей Пешков. Сказать тебе, почему я буду жить вечно? Великодушный Джек Дэвисон Рокфеллер, само собой. Простая, но очень верная истина. Деньги решают любые проблемы, а большие деньги совершают невозможное. Побеждают смерть. Точно. Вот поэтому этот Петр Иванов идет на органы для меня, а я буду попивать виски со льдом до окончания времен. Без сомнений, вы заслужили. Конечно, что я просто так заработал миллиарды долларов на своем банке. Только благодаря труду и смекалке. Верно. Вам еще подлить виски? Не надо, я спать. Спокойной ночи. Закрой за собой. Будет сделано. Телеканал CNN. Сегодня ночью, 2 сентября 2063 года, умер Джек Джон Рокфеллер, последний сын Джона Дэвисона Рокфеллера из рода американских банкиров. Смерть наступила во сне. Говорят, что смерть во сне – лучшая смерть. Причина смерти – в отторжении трансплантированной печени. Как говорится, еще никому в этой жизни не удалось обмануть смерть. Настроение – 7-я симфония Бетховена. Трамвай гудит. Солнце блестит в отражении легковушки. Листья шуршат. Что я? Я просто играю в любовь. Однако никакой любви не существует. Вопрос стоит только в выгоде во все времена, и все знают об этом, но, как и я, играют в любовь. Кто-то возразит, что у тебя просто неудачный опыт. Напротив, я был счастлив, но за счастье дорого расплачиваются. Что же случилось? Я просто начал писать стихотворения и бросил работу преподавателем русского языка. Кризис среднего возраста? Не исключено. Вспоминаю истории успешных людей, но понимаю, что даже успешные плачут и всегда хотят убедить в обратном остальных потенциальных клиентов. Мне же ничего не надо. Я просто играю в любовь, чтобы сравниться с Шекспиром. Не слабая амбиция, не так ли? Однако другой планки я не беру, но прежде я опишу вам свою музу. Легкая, незаметная, тихая походка кошки. Личико, сравнимое с красотой бирюзового океана. Сердце, как обжигающий великий огонь, и характер с твердой волей. И самое главное, она безразлична ко всем, кроме как гениям. Я не гений, но хочу быть им, чтобы жениться на ней. Она, кстати, по уши влюблена в Бетховена, поэтому ее настроение можно назвать 7-я симфония Бетховена. Почему-то ее тянет ко всему мертвому, то есть ко всему классическому. Тогда-то я решил доказать ей, что я гений, и начал сочинять этот шедевр, надеясь на взаимность. И я начал, с чего-то всегда надо начинать. Никто не рождается Бетховеном, но минимальные способности, которые можно развить, никто не отменял. Есть ли они у меня? Я узнаю тогда, когда моя муза прочтет мое стихотворение, посвященное ей. Вот главный критерий. Если вы хотите определить, что являетесь ли вы талантливым человеком, то отдайте свою рукопись, которой вы дорожите любимому человеку, и ее реакция и будет ответом. Для кого-то этот ответ станет беспощадной правдой, а для кого-то удачей. Вопрос в том, кто вы. И скоро я узнаю, кто я, бездарность или гений. Как-то она сказала, что гений – это всего лишь знак, бессмысленное слово, главнее – товар, как стих или симфония. Просто она экономист по образованию. Образование влияет на ход мыслей, но не определяет. Все равно выбор за нами, просто мы забываем, что мы сами выбрали свой путь. Это замечает каждый. Иду по Исаакиевской площади. На этой площади она живет. Договорились встретиться в местном кафе около ее дома. Не хочет терять много времени, поэтому я пошел ей навстречу. В кафе любит заказывать пряник и молоко. Я тоже не прочь скушать тульского пряника. Вошел в кафе, она уже за столиком и машет мне рукой. Спрашивает, чтобы я показал ей свой стих. Я же вздрогнул и замельтешил, понимая, что сейчас решается моя судьба. Читает вслух стих, но тихо, не привлекая внимания других к нам. Все просто, я знаю. Я сел за стул, посмотрел в окно. За окном идет дождь, дождь из моих воспоминаний. О ком болит моя душа? Ты знаешь, да. Но мне никогда не отвечаешь. Все потому, что ты воспоминание. Время лишь подтверждает. Однако я верю, что ты не воспоминание. Я бросил курить, а лучше бы не бросал. Ведь дым убивает. Ох, как же хорошо, что все на свете убивает. И даже солнце, океан, твоя любимая и квартира. Смеюсь со слезами на лице. Я вспомнил твою улыбку. Но знаю, что ты солгала мне, когда я взял листок бумаги и написал свои последние слова. Москва слезам не верит, но я, дурак, поверил. Что же я сделал? Я просто забыл про тебя. Как прошлые отпечатки от стоп прохожих на берегу океана. Или как единственная вспышка на белом солнце. или как пустая квартира без входной двери, или как твоя любимая, исчезнувшая на следующее утро после ночи любви. Все просто, я знаю. Положила в сторону листок бумаги с моим стихотворением и сказала: «Конечно, не седьмая симфония Бетховена, но талантливо и читабельно». Улыбнувшись мне без восторга и горящих глаз, чтобы не обидеть меня, но дать понять, что я не в ее вкусе. «Будь проклят, Бетховен!» – прокричал я, осознав, что это конец. Конец моим мечтам. Найду другую женщину? Не найду, не тешу себя иллюзиями в отличие от вас. Такие женщины, как Августа, бывают только раз в столетие. Что дальше? Настроение – апатия. Теперь избегаю музыки Бетховена, ибо его музыка напоминает мне о ней. Трагедия? Безусловно, но вы будете меня успокаивать, а другие промолчат. Не молчи, скажи, что ты любишь ее. Ты обязан, иначе всю жизнь буду сожалеть, хотелось сказать Августе, моей музе. Но буду сожалеть до самой смерти, а смерть – освобождение от сожалений. Пожалуй, пора заканчивать последнюю страницу в дневнике. Настроение ужасное, как будто наступил конец света. И он наступил, потому что мой дневник окончен. Больше писать не буду. Поскриптум. Дневник Есенина, найденный в старых архивах библиотеки Ленина перед самоубийством 28 декабря 1925 года. Место – Исаакиевская площадь, Англитер, Санкт-Петербург. Нашел друг Г.Ф. Семья Ивановых. Звонит будильник. Время 8:00. Включил трек Цой «Позови меня с собой» – кавер. Встал с кровати. Пошел в ванную, чтобы почистить зубы. Сестренка Клава тянет меня за майку. Хочет поиграться. Однако нужно спешить позавтракать. В школе первый звонок доносится до нашей улицы. Отец Петр Иванов ворчит, как старый дед на кухне, а мать Лидия Иванова лишь мудро помалкивает и накладывает мне в тарелку манную кашу. Говорят, что ешь, вырастешь большой и не будешь лапшой. Отец ругается, что я опять застрял в своем мире и не собираю в рюкзак учебники. Сегодня вторник, а значит, что мне придется изучать математику, геометрию, ОБЖ, географию и напоследок, чтобы добить учеников, русский язык. Но мне слышится песня в голове. Мне думается, что я будущий сочинитель песен, а пока я просто школьник. Мне 15 лет. Подросток, который влюбился в Машу, и пишу о ней песню. Кажется, что все в порядке. Обычный день подростка в России, но не в этот раз. Я создаю шедевр. Спускаюсь по лифту, иду по асфальтированной дороге в школу номер 1825 в городе Москве и чувствую, что мир не в порядке. Что-то не так со мной и с моей семьей, с моей школой, с моим городом и со страной. У вас не возникало чувства, что вы чужой? Странное ощущение, будто ты инопланетянин. Может быть, у меня богатое воображение, но не спешите с выводами. Сначала на листочке бумаги я напишу песню для Маши во время уроков, а потом я расскажу о том, что заметил. Призрак да Винчи. Снова урок в школе 1825. А Маша на Гавайских островах, на пляже попивает кока-колу и смотрит на отражение в зеркалах. Но лучше бы ты разбила эти зеркала и пришла навстречу. Тогда я увижу тебя и скажу в этот вечер: я люблю только тебя. Я люблю, ты же слышишь? Но ты молчишь, ты меня не слышишь, а лишь смотришь на отражение в зеркалах. Ведь там призрак да Винчи. Снова я иду домой и в руках держу карты. Погадаю на нас с тобой и взорву большую петарду, чтобы ты разбила эти зеркала и пришла навстречу. Тогда я увижу тебя и скажу в этот вечер: я люблю только тебя. Я люблю, ты же слышишь? Но ты молчишь, ты меня не слышишь, а лишь смотришь на отражение в зеркалах, ведь там призрак да Винчи. Снова закрываю тетрадь и представляю призрак да Винчи. Хочу поставить мат, но отправляю на радиопластинку. Чтобы ты разбила эти зеркала и пришла навстречу, тогда я увижу тебя и скажу в этот вечер: я люблю только тебя. Я люблю, ты же слышишь, но ты молчишь, ты меня не слышишь, а лишь смотришь на отражение в зеркалах, ведь там призрак да Винчи. Когда я вернулся со школы и вошел в комнату, то все в моем сознании перевернулось на 180 градусов, потому что тайна рано или поздно становится явью. И ты не знаешь места и время важного изменения в твоей жизни. На письменном столе лежало сообщение от пластического хирурга, которое забыли спрятать от меня. Теперь, Сергей Маликов, вы стали Петром Ивановым, а коллега Лариса Меньшикова будет Лидией Ивановой. Вы обязаны скрывать от приемных детей, кем вы являетесь и кем являются данные объекты, до окончания ими школы 1825 в возрасте 15 лет. Затем вы должны доставить их в назначенное место. Улица Южного Центавра, дом 13. Недолго думая, я закричал сестре. «Клава, ты тут?» «Паша, я тут. А что случилось?» «Бежим!» «Куда?» «Подальше, как можно дальше!» «А как же мама и папа?» «Они нам не родители. Их нам пристроили». «Ты спятил?» «Я в порядке. Читай!» «Прочла. Может, это шутка?» «Не думаю. Давай все-таки дождемся их и выясним». «Хорошо, но это рискованно». «Не спеши с выводами». «Слышишь стук в дверь?» «Да, это они». Родители вошли, а мы с ужасом смотрели на них и держали тот листок. Петр Иванов быстро вырвал листок из моих рук и прокричал. «Какого черта? Куда ты полез?» «Я требую объяснений. Идите в комнату. Мама вам все объяснит». «Хорошо». Мы сели на кровать, а напротив нас Лидия Иванова начала свое повествование. «Итак, дети, как вы уже поняли, вы не наши дети. Кто вы такие? Кто же мы такие? Кто ваши настоящие родители? И что происходит?» «Мир изменился. Теперь все иначе, не так, как в 21 веке. Теперь в 25 веке машины производят людей, а не люди людей. Машины все делают за нас, и они собирают людей в идеальные ячейки. Подбирают и создают этой ячейки лучшего отца, мать и лучших детей, подходящих для генетического кода этой ячейки. Выбираются и корректируются наши тела. Как раз пластический хирург сообщил нам о лучшей телесной трансформации для нас и вас. Вы поедете по этому адресу, чтобы улучшить свою телесную оболочку. И наша ячейка называется «Семья Ивановых, номер 1825». 1825, потому что вы ходите в школу номер 1825. У всех ячеек, кто ходит в эту школу, этот номер. Остается только дождаться своей очереди, и машины для каждого из вас произведут свою ячейку. Вы готовы? «Да», – ответили мы с сестрой. Через мгновение я подумала, что скоро у меня будет своя ячейка, своя семья Ивановых. Иногда лучше не понимать, что происходит, чтобы быть готовым к тому, что ждет меня впереди. Может, Маша захочет создать нашу с ней ячейку? Не спросишь, не узнаешь. В любом случае, машины знают ответ на этот вопрос лучше, чем мы. Иначе зачем мы им доверились? Монстры идут на охоту. Этот запах я запомню надолго. Чем-то схож с запахом моющих средств и клубники. Этот запах вызывает галлюцинации, чтобы дезориентировать своих жертв, приманивая. Чтобы притупить чувство страха нас с вами, тех, кто ведет охоту за ними. А они за нами, и сожрать на ужин. Охотники против охотников, но для каждого существует только добыча. Однако я хочу рассказать в своем дневнике предысторию о том, откуда взялись эти монстры. Секретная лаборатория на территории полигона номер 65 в тайге проводила эксперименты с геном человека. Проводили так, что в итоге от ученых остались только кости да глаза. Эти монстры почему-то не едят глаза. Что-то вроде зомби со странностями. Еще одна из их особенностей – они размножаются, как кролики, но и постоянно хотят жрать человечину. Вот что всех тянет на мясо? Пора становиться веганами, как известный в прошлом диджей Моби. Но веганами не стали. Стало только хуже. Теперь такие, как я, охотники за зомби, пытаются спасти мир от очередной фразы «упс». Страшное слово из уст биологов, а от физиков еще страшнее. Про психологов вообще молчу. Чаще это слово у психологов значит, что у всех поехала крыша, что хуже ядерной бомбы и самих зомби. И теперь мы все должны исправить зомби, сделать из них людей. Будь человеком, а не зомби. Кстати, люблю момент, когда зомби вылезает из кустов. Сначала думаешь, что медведь, но все-таки зомби. Конечно, лучше бы медведь, так как не страшный. Опишу этот случай. С выпученными черными глазами, как у демона, и открытым широким ртом, бежит на тебя голая обезьяна, Homo sapiens, нового типа, и это и есть зомби. Вот зачем природа придумала человека? Чтобы что? Чтобы этот монстр нового типа слопал меня? Включил песню «Смысловые галлюцинации. Охотники». Расстрелял этого зомби и подумал, что любовь такая у меня. Может, эволюция – это любовь, типа природный бог? Спиноза же верил, что природа наделена высшим сознанием, но не только он так считал. Ладно, философию я люблю, но не настолько же, как женщин. Женщин сейчас в дефиците. И да, черт возьми, зомби их тоже любят. И да, это еще одна странность, они не трогают их. Только мужиков. Может, чувствуют конкуренцию? Без понятия. Всех ученых, кто мог бы разобраться в этом вопросе, уже съели. Но они не приспособлены к настоящей реальности. Либо ты живой охотник, либо ты мертвый ученый, как шутят оставшиеся женщины. И да, зомби любят ученых, аж облизываются. Просто у них нежная кожа, они не знают большого крестьянского труда в поле. Ну и ладно, природа и так от них избавилась. Бойтесь открытий, ибо все знания от лукавого. Обратно в средневековье, мы уже там. От технологического прогресса в каменный век и так по вечному кругу, пока не дойдет до человечества, что все знания нужно использовать во благо, а не на уничтожение самих же себя. Пока же мы наступаем на одни и те же грабли. Так, стоп, чьи-то шаги. Не стреляйте, я свой, я ученый-микробиолог. И что же ты забыл, микробиолог в тайге? Я выживший из того самого полигона номер 65. Так и хочется нажать на курок за херню, которую вы устроили. Ну кто же знал, что так выйдет? Ага, хотели как лучше, а получилось как всегда. Короче, если мне понравится твоя история, почему ты не умер вместе со своими собратьями по разуму, то ты не сдохнешь прямо здесь и сейчас. Чем меньше ученых, тем лучше. Хорошо, слушай, как тебя звать-то? Петр. Так вот, Петр. Мой коллега пытался меня убить за то, что я хотел отговорить его от проекта «Да пес с ними». Это кодовое слово, которое означало «ДНК человека реорганизовано до собачьей ДНК, ДНК женщины и ДНК кролика», чтобы новая особь с этим набором ДНК могла гавкать, дружить и с ускорением размножаться. Постой, извини, что перебил, но судя по признакам, это же портрет женщины в прошлом. Да, верно. Тогда в чем отличие от настоящего зомби? Ничем. Женщина – это зомби? В точку. Ничего не понимаю. Ты точно микробиолог? Я бывший аспирант. А, ну тогда понятно. Жить будешь, ты меня убедил. Да и патроны на тебя жаль тратить. В наше время патроны на вес золота. На каждую женщину нужно много патронов, как мы сейчас называем зомби, по твоим словам. Однако теперь я понял, почему зомби не нападают на наших женщин. Для зомби они свои. Боюсь, что ты еще кое-что упускаешь из виду. Что именно? Они боятся света и прячутся днем в норах. Спасибо, что сказал. Я-то все время ищу их ночью. А нужно лишь днем искать норы, чтобы взорвать их к чертям. Почему света-то боятся? Ну, вспомни, обычно во сколько вставала твоя жена? Точняк, ночью. Да ты голова. А почему глаза выплевывают? У них просто врожденный рвотный рефлекс на глаза. Ясно. Жрать есть чего? Нет, последняя осталась тушенка в рюкзаке. Давай, сойдет. Ты сбрендил, что ли, глухой? Я не глухой, я женщина-транс. Знал же, что зомби, надо было стрелять, а теперь она жрет мой конец. В смысле мне конец? умираю навсегда. Поют уже соловьи. Да заткнись ты уже, не мешай мне жрать. Хорошо, хорошо, приятного аппетита. Спасибо. Кстати, потом лучше с печени начать, так вкуснее. Не учи ученого, зомби, я знаю. По скрипту. Доктор Порти, в каком состоянии пациент номер 6? ЦНС работает без перебоев, сердце функционирует без аритмии, рефлексы в норме. Думаю, что закончим сегодня. А какое кино вы включили ему? Ну, самое известное кино в 23 веке. Кажется, что называется «Монстры идут на охоту». А, знаю. Мой любимый режиссер юмористических ужасов Дик Паттисон. Прекрасная экранизация. Ладно, давай закончим, а то скоро закончится действие общего наркоза. Помню. Работаем, а то пациент не станет женщиной. Инвалид. Я каждый день встаю в 8 часов утра и понимаю, что нужно успеть совершить много дел. Однако, по большей части, моя работа происходит в интернете, а не в жизни, потому что я инвалид. Без рук и ног, но с волей к жизни. Нет, если вы подумали, что начну жаловаться, нисколько. Я лучше расскажу, в чем состоит моя работа. Я писатель и пишу в основном рассказы на разные тематики, но есть пару повестей и роман. Почему я выбрал именно эту работу? Нет, я не хочу сделать мир лучше, потому что это невозможно. Я не хочу заработать денег, потому что деньги для меня – это не цель жизни, а средство. Моя цель – изменить себя, причем не в лучшую сторону. Вы подумаете, что я не люблю себя, и вы будете правы, но вот в каком смысле. Сейчас поясню. До авиакатастрофы я был абсолютно самовлюбленным нарциссом, и теперь я ненавижу себя за это. Успешный мужчина с ногами и руками, но без сердца. Я променял сердце на успех. И что теперь я делаю? Я ищу в себе сердце, но не могу найти. Ведь сердце прячется в глубине души, к нему нужно пробираться, как сквозь дремучие заросли. Откуда появились в душе эти заросли? Они достались мне от прежней жизни, а литература – духовная хирургия, призванная удалять в душе злокачественные опухоли в образе страстей. И вот я пишу. Пишу много, но уже близок к просветлению. Просветление – это момент, когда душа в себе обнаружила сердце. Более того, я не буду играть в святого или Будду, или пророка, или, Боже упаси, в Бога. Я просто скажу правду о себе, а не о других, потому что других я не знаю и никогда не узнаю, ибо нельзя судить тех, чью жизнь ты не прожил. Поэтому лучше о себе и только о себе, и то все равно я себя не знаю, одному Богу известно. Что же я напишу? Я очень хочу научиться любить, по-настоящему любить, любить так, что вокруг все кажется не таким, каким оно есть. Любить? Что значит любить? Но я точно знаю, что невозможно любить, если в твоей душе нет сердца. Что такое сердце? 3 компонента – совесть, доброта и жертвенность. Вот то, без чего невозможна настоящая любовь. Да, именно этого мне не хватает. Не ваши деньги за мои книги, написанные для себя. И знаете, почему именно этого? Только совестливый человек задумается над тем, помогать ли мне. Только добрый человек обязательно поможет, и только жертвенный человек поможет, отдав даже свою жизнь. И я не готов отдать свою жизнь, а значит, я не способен любить. Тогда-то я пришел к выводу, что моя жизнь ничего не стоит, потому что в ней нет любви, а любви в ней нет, потому что я не человек, а зверь. Зверь, который думает только о еде и сексе. Что же делать? Пытаться и снова пытаться и снова пытаться. И даже тогда, когда ты понимаешь, что проиграл. Даже в тот момент, когда ты считаешь, это недосягаемая вершина. Я должен подняться на эту вершину, потому что на этой вершине я поставлю свой флаг и перед смертью скажу себе: «Я пытался». Именно ежедневные попытки в поиске этого сердца приблизят к просветлению. И как итог, ты уже любишь. Любишь больше себя. Любишь всех. Любишь мир. А что мир? А мир не обязан тебя любить и никогда не любил, но ты обязан любить. Почему? Ведь столько причин на свете ненавидеть. Зачем же тогда любить? Ведь в этом нет смысла, в этом нет выгоды. Вот именно. Я любил, потому что мне было выгодно. Я же хочу любить, безусловно. Я просто хочу любить. Ведь инвалид – это не тот, у кого нет рук или ног, как у меня, а у кого нет сердца. Сердце же присуще человеку, кто любит просто так. Просто потому, что человек, которого ты любишь, рядом с тобой. Вот же ключик к счастью, и это сердце. Можно ли научиться любить? Необходимо, непременно, навсегда. Но как же найти в себе это сердце? Писать от сердца. Писать сердцем, писать для сердца, писать сердцу. Писать «я люблю тебя». Вот где Царствие Небесное, и только там и находилось. И думаю, что когда-нибудь кто-нибудь вспомнит о моей исповеди и скажет, что я люблю. Это и есть для меня лучшая награда, как для писателя, потому что мой читатель будет знать, что я пытался любить, но не смог полюбить. Однако я пытался. Постскриптум. 21 апреля 2023 года. Найденная записка из архива ФСБ принадлежит Льву Николаевичу Толстому, преданному анафеме. Эта записка – найденный неопубликованный черновик к будущему рассказу. Тема данного рассказа – способен ли инвалид любить или это свойственно только здоровым людям? Сам автор высказывает неоконченную мысль, послесловие рассказа. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други свои». Интересен факт, что термины «авиакатастрофы», «интернет» и «не только» встречаются в рассказе из другой исторической эпохи. Возможно, случайное совпадение. В этот раз убийца не садовник. Смотрю на труп. Труп найден в саду. Убит ножницами. Интересная деталь в том, что труп садовника, значит не садовник. Убийца кто-то другой. В этот раз убийца не садовник. Может, придуривается? Проверил пульс. Пульса нет, но рука дрыгается. Наверное, рефлексы. Патологоанатом подтвердил, что рефлексы. Рожа трупа выражает радость, а не ужас. На шее веревочка, а на веревочке записка. Вы тоже сдохнете, суки. Ха-ха-ха, и вы этого заслуживаете. Справедливость есть. Странная надпись. Скорее всего, написал ее убийца. Вряд ли садовник, ибо не его почерк. Хотя экспертиза опровергла мою гипотезу. Все-таки садовник. Не понимаю, твою мать, он что, сам себя убил? Неужели самоубийца? Неужели среди садовников бывают самоубийцы? Неужели он просто болен? Нашел его лечащего врача. Дал мне его анамнез. В анамнезе стоит диагноз «пропил жизнь, сука». Молодец. Короче, алкоголизм, я сделал вывод. Почему же он пил и в итоге покончил с собой? Ответ я нашел в его интервью. Как я стал садовником? Сначала предыстория. Я занимался профессиональным футболом. Дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году, который проходил в Москве. Потом президент дал мастера спорта, а затем мое видео, как я дрочу, выложили в интернет злоумышленники. Нехорошие плохие дяди, злые дяди. Прозвали меня «Дрочила ты беспонтовая, но футбольная». Зовут меня Иннокентий Дзюба. Если вы подумали, что я Иннокентий Дзюба, то ошибаетесь. Я просто его однофамилец. Ну так вот, пришлось завершить карьеру и уехать в Турцию, в клуб с труднопроизносимым названием, а затем зачем-то заделался машинистом в РЖД. Как говорится, из грязи в князи. Наконец-то человеком стал. Понял, в чем мое истинное предназначение – кататься на поезде. Весело. И большие перспективы. Можно потом стать садовником в саду Аллы Пугачевой. Деньги платят намного больше, чем в сборной России. Однако я чувствую, что за мной следят спецслужбы. Может, потому что они пользуются программой «Зрительный нерв». Боюсь теперь заходить на порно-сайты, а вдруг спалят, и меня уволят из сада Аллы Пугачевой. Помните меня, ибо я жил, дрочил и пытался играть в футбол и сделал с президентом селфи. Ура! Включил музыку «Паскаль Летаблон». Friendships. Задумался об интервью, а потом еще подумал, подумал, подумал. вспомнил свою фамилию Черчесов или Счастливые Усы. Говорил же этому садовнику, что все идет по плану, закрывать дела по убийствам нужно. На что жить-то? Семью надо кормить. Выполнил план, сдох, надо как-то закрыть дело. Фу, хоть успел постричь этими ножницами березки в саду. Ах да, выяснилось, что садовник – это не садовник, а моя любимая собачка по имени Дзю. Просто эта собачка похожа на Дзю. Кто такой Дзю? Этот, великий боксер из Австралии. Ой, ошибка, это же не собачка, а кенгуру. У-у-у, закричала толпа на стадионе. Виноваты все, а особенно кенгуру Дзю. Вот зачем лететь в Австралию? Что там ждет тебя? Успех? Новая жизнь? Новая? Что ты хотел? Ну все, что хотел, того и добился. Стал австралийским садовником. Дзю круче, чем Иннокентий Дзюба. Поговаривали, что Иннокентий – брат-близнец Иннокентия Дзюбы. Но Иннокентий Дзюба-то жив, следовательно, Иннокентий не Иннокентий. Правильно я рассуждаю, полковник ФСБ Петр Дзю. Правильно, следователь Василий Дзю. Но вот что странно. Почему у всех в нашей стране фамилия Дзю? Ну просто бедный язык. Лук одновременно и оружие, и лук. Понимаете? Угу. Ладно, закрываю дело по садовнику. Кто же убийца? Садовник. Отлично. Найди любого садовника и сажай на 20 лет. Почему любого? Да не все на одно лицо. В точку. По скрипту. Сидит садовник уже 20 лет в тюрьме и думает, за что его жизнь погубила. Что он сделал? Я же просто садовник. Никого не трогал. Безобидный, но судья вынес приговор. Раз вынес, то правильный приговор. Не бывает несправедливых приговоров. Все судьи – честные люди. Видимо, убил, раз уж судья сказал. За пределами тюрьмы ходят слухи, что посадили труп. Но я же жив. Да, труп убил труп. Ладно, судья же всегда прав. На то он и судья. Кстати, звали его Дзю Дзюзевич Пранк. Судя по имени, однозначно добрый и справедливый дядька. Посадил в тюрьму труп, охотно верю. Завтра выхожу, свобода и мой любимый сад. 150 миллионов километров. Кстати, пока мы с тобой торчим в этой яме и ждем помощи, хочу поделиться с тобой мыслью. Давай без мыслей. Постой, не беги вперед паровоза. Может, дельная мысль, а ты так и не узнаешь. Да и пусть. Хрен с ней. Ау! Люди! Люди! Да не ори! Толку ноль от твоих криков. Сядь и слушай. Ладно, валяй, старый маразматик. Если бы я тебя не послушал, то мы бы повернули налево и не попали в яму. Слушали бы песни под гитару и ели шашлык. Теперь Битцевский парк станет нашей могилой. Вот я как раз об этом. О чем? О могиле? Нет, дурак, успокойся и присядь. Хорошо. Ты же знаешь, что расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров? Боже, мимо! 149 миллиардов 597 миллионов 870 тысяч 700 метров. Я округлил. Вот поэтому я в школе астрономию преподаю, а ты сантехник. Округлил он. Смешной дед. У нас в России все округляют, а точно никто ничего не знает. Наверное, поэтому у нас такая власть. Смотрю, что ты уже глобальный вывод сделал. А зря, очень зря. Не перебивай. Ладно, слушаю. Ты же мудрёный человек, но я освежу тебе память. Если бы Земля находилась ближе к Солнцу, то было бы примерно то же, что на Венере. А если бы Земля находилась дальше от Солнца, то происходило бы то же, что и на Марсе. И что? Это знает каждый школьник. Знать-то знают, а вот кое-что не понимают. Что не понимают? Может, к лучшему, что мы попали в яму вдвоем? Может, Бог тебя уберег от верной смерти? Может, все в отряде уже погибли, а мы вот живы? Я тебе так скажу, господин Платон. Лучше бы я оказался в яме не с тобой, а с сочной блондинкой, с которой бы я замутил. а от нее у меня бы родились дети. Ах, ты все не можешь пройти пубертатный период. Все о бабах и сиськах думаешь. Лучше бы о смысле жизни подумал. Черт возьми, ты еще жизни будешь меня учить? Кто ты такой, местный импотент? Такой, как ты, я люблю путешествовать. Путешественник. Что ж ты поперся в этот парк, а не странствовать по Америке? Дорогое удовольствие. Учиться надо было, а не водочку попивать в походе с друзьями-собутыльниками. Ладно, я посплю чуть-чуть. Разбуди, если услышишь кого-нибудь. Спустя неделю. Гражданин Петренко, рассказывайте обстоятельства того, как вы потеряли своего друга. Вы все-таки лидер отряда, физрук вашей школы. Все были на чиле, на расслабоне. Мы закупились выпивкой и шашлыком. Конечно, без девчонок не обошлось. Пошли отмечать 9 мая. Этот крендель говорит, что пойду за дровами, хотя мы купили древесный уголь. Странный тип, всегда его не любил. Но все же человек, он все равно не заслуживает смерти. Потом прошло несколько часов, но мы его не нашли. Затем обратились в полицию. Спасибо за выполненный гражданский долг. Можете идти. Если что, мы вам позвоним. Как я люблю говорить своим ученикам, не подкачаешься, не хватишь за попку. Это вы к чему? Шучу. Ясно. Закройте за собой дверь. Ну и физруки пошли нынче. Опять, видимо, астроном подловил новую жертву. Вот чего его тянет на учителей по астрономии? Детская травма? Ладно, звякну Анфисе. Я думаю, ей понравится новый материал по новому делу бутовского серийного убийцы. Тем более, она в поиске нового жениха. Еще пока не обнаружился тот самый ненаглядный идиот. Хотя предложений много. Много идиотов в стране. Телевизионный канал Бутова. Добрый день, дорогие телезрители. С вами уголовные сводки «Бутовские новости». Вы можете наблюдать скелет молодого мужчины. По последним данным, мужчина был местным школьным учителем по астрономии. Судя по ранам, его убили камнем, а затем съели. Полиция в поиске людоеда. Об этом маньяке пока ничего не известно. Хотя пошел слух, что его называют астрономом, потому что он всегда зачем-то рассказывает о расстоянии между Солнцем и Землей. Наверное, детская школьная травма. Лидер отряда, в котором был молодой учитель, отрицает, что кто-то отлучился вместе с жертвой. Спустя несколько дней они объявили о розыске, и сейчас следователи в поиске подозреваемого. Будем держать вас в курсе событий. Подписывайтесь на наш канал ВК БН. Ждем всех. Чмоки-чмоки. Ваша любимая журналистка Анфиса Беременная. Вы знаете, что я в поиске жениха. Жду ваших предложений. Все дело в труселях. Сочи, солнце, пляж. Неподалеку очередь в пивную. Над пивной висит веревка. На веревке извиваются труселя. И тут я понял, что все дело в труселях. Вот где смерть Кощеева спрятана. Ах да, забыл представиться. Блондин, алкоголик, ловелас и просто человек. Блондин, алкоголик, ловелас и просто человек, который любит труселя. Имя я скрываю, как Пелевин. Помню, как я пошел в бар «Горчичные сиськи». Сидим, пьем пиво и обсуждаем труселя. Вы сейчас будете свидетелем, как возникло универсальное объяснение всем явлениям на свете. Будьте очень внимательны. Наташка Конь, вот ты скажи мне, зачем люди стоят в очередь на Донцову? Завидовать плохо, мой дорогой философ. Да что ты, кому завидовать, Донцовой? Ну тогда в чем дело? И внезапно ко мне пришла та самая идея. «Все дело в труселях», – сказал я, и без стеснения прямо за столом я снял свои труселя. За мной последовали другие единомышленники и тоже сняли труселя. А потом целый город, а затем целая страна, потому что труселя. Ну, вы поняли или нет? Неважно. Понимаете? Ладно, шучу. Только я снял. Все были в шоке, а ко мне пришел Дзен. Дзен в виде труселей. Точно не помню, какие именно, если вам интересен бренд. И к тому же я не в курсе, где именно такие можно купить. Вообще мне эти труселя достались по наследству. Это все, на что заработали мои предки. ни квартиры, ни машины, ни стиральной машины. Вот, говорят, держи труселя и вперед навстречу приключениям. Люблю своих родителей. Никогда не оставят на произвол судьбы. Так к чему я? Я все про одно и то же, про мои любимые труселя. Конечно, в тот момент в баре я получил море оваций, а кто-то порекомендовал написать манифест «Все дело в труселях» и пообещал, что обеспечит этот манифест внушительной рекламой. Но я не поверил ему. Жулики они и в Африке жулики. Поэтому сказал ему, чтобы он отправился в ЮАР продавать труселя с точно такой же маркой, как у меня. Сделал и стал самым богатым человеком на планете. О нем писали Forbes. А я что? Ну, я снял в баре труселя, встал со стола, вышел из бара и пошел по улицам Сочи, без труселей. Почему? Опять же, все дело в труселях. Конечно, как узнали, что я пошел по улицам без труселей, то вызвали спецназ. Соболь, боевой вертолет Ми-28, а президент страны Путин объявил меня иноагентом. Я такой не стушевался, отсидел в обезьяннике и подписал бумагу, что ручаюсь, что никогда не буду ходить по солнечному городу без труселей. Кстати, с капитаном сделал селфи, держа в руках труселя. На выходе из полиции встретила меня толпа поклонников. Начали выкрикивать «Все дело в труселях!» и поднимали вверх к небу, как знамя, свои труселя. Подъехал к нам диджей, и возле полицейского участка мы устроили пати без труселей до утра. Закончилось все оргией. Но это только для взрослых. Ах да, с нами тусовались даже полицейские с Рублевки. Не помню, как их звать. И диджей придумал крутую музыку со словами. Если ты не знаешь, в чем дело, то все дело в труселях. Мы тусуем без труселей, мы живем без труселей. Мы новая доктрина. Мне рассказывали, что трек вошел в топ-чарты. Однако мне надоела эта канитель. Мне хотелось донести людям какую-то важную мысль, а не труселя. Я хочу показать им мир за пределами труселей. Ведь за труселями мир совсем другой, настоящий. Однако больше меня никто не слушал. Даже создали антидвижение. Мы против труселей, мы за здравый смысл. Однако вся затея сдохла как лошадь, когда появился новый тренд. Короче, искусство. Да баба какая-то вместо труселей снимала свой лифчик. А чувак какой-то при виде таких дынь заорал на всю улицу. Короче, искусство. Вот так умерли труселя, а появилась новая идея – короче, искусство. Ходят слухи, что сама певица Клава Кока состряпала очередной хит. Приведу строки. В понедельник я снимаю труселя, во вторник возвращаюсь в искусство, а в среду покидаю чат, чат-чат-чат, и снова надеваю труселя. Конечно, без труселей она лучше выглядит. Вот так искусство победило мои труселя. Ладно, а что я? Что потом? Да ничего, сижу в гостинице Булгаков и обсуждаю с каким-то Витькой политику. Труселя надеты, но хочу снять. Почему? Все дело в труселях. Однако Витек сказал очень важную вещь. Что бы ни происходило, во что только человек не поверит, если это принесет ему бабло. Получается, что дело-то не в труселях, так? Витёк ответил, что так, но я точно не знаю. В общем, я за искусство, а не за труселя. Конец. Хэппи-энд. Поскриптум. На правах рекламы хочу сказать, что покупайте труселя российской марки, а не заграничные. За границей все плохо, а особенно труселя. Дарвин. Кто еще мог сравниться по силе ума с Исааком Ньютоном и Дмитрием Менделеевым в XIX веке? Кто стал основателем еще одной новой области в науке – биологии? Кто посмел сделать вызов проповедникам религии? Кто изменил представление о происхождении человека и повлиял на новую интерпретацию библейских событий? Его имя – Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года. В Шрусбери, графство Шропшир, в родовом имении Маунтхаус. Он был пятым ребенком из шести, состоятельного врача и финансиста Роберта Дарвина и Сьюзан Дарвин. Чарльз был причащен в англиканской церкви. Но в то же время Чарльз и его братья вместе с матерью чаще бывали в унитарианской церкви. В 1817 году, 8 лет, Чарльз учился в дневной школе и учил естественную историю и коллекционирование. В том же году, в июле, умирает его мать, и воспитанием гениального мальчика занимался уже отец. Чуть позднее, в 1818 году, он вместе со старшим братом Эразмом поступает в англиканскую школу Шрюсбери, где будущий натуралист полностью был разочарован в своем образовании и искал свое утешение в познании природы, коллекционируя бабочки и минералы. Окружающие его люди и близкие именно в этом видели причину его неуспеваемости в школе. Однако, как часто бывает, что именно так называемая неуспеваемость в одной области является предтечей успеваемости в другом занятии. Как говорится, не судите, да не судимы будете. В конце концов, кто мы, чтобы считать себя людьми, которые знают, чем человеку заниматься? Мне думается, что Богу виднее, если быть последовательным в вопросе веры, а то можно возомнить себя Богом, тем, кто знает лучше всех, и в том числе Бога. Думаю, что надо посмотреть правде в глаза, что никто ничего не знает, как и не знали окружающие люди и близкие будущего гения. К концу школьной жизни его заинтересовала химия, но даже здесь великие учителя опять знали, что лучше для Чарльза, и ему сделали строгое замечание от директора гимназии за пустое времяпрепровождение. В итоге он получил посредственный аттестат. Важно ли это? Ни капли. Остановили ли Чарльза так называемые неудачи? Нисколько. Он продолжил свое дело, как будто чувствуя, что в будущем ему все пригодится. В 1825 году в Эдинбургском университете Дарвин изучал медицину, но потерял к ней интерес. Вместо этого он со всей страстью погружался в таксидермию у Джона Эдмонстоуна, восхищаясь его умом. В 1826 году он вступил в Плиниевское студенческое общество, в котором обсуждали радикальный материализм, и позднее на докладах общества в марте 1827 года Дарвин сообщает о своих первых открытиях. В частности, он проиллюстрировал, что так называемые яйца мшанки, флюстра, обладают способностью самостоятельно двигаться при помощи ресничек и в действительности являются личинками. Также он наблюдал, что маленькие шаровидные тела, которые считались молодыми стадиями водорослей Fucus loreus, представляют собой яйцевые коконы хоботной пиявки Pantobdella muricata. Кстати, в присутствии Дарвина некоторые преподаватели восхваляли эволюционные идеи Ламарка, но Дарвин не понимал, почему они не видят явные противоречия в его теории. В тот же год он пытался заниматься классификацией растений и участвовал в работе с обширными коллекциями в университетском музее, тем самым еще на один шаг был ближе к открытию, о котором узнает весь мир. Самое важное открытие в истории человечества, показывая всем то, насколько мы мало знаем о мире. Позднее Дарвин вдохновляется книгами Гершеля и Гумбольдта, заразивших его отправиться на остров Тенерифе и познавая естественную историю на собственных наблюдениях. И судьба предоставила ему шанс. На корабле капитана Бигля Роберта Фицрея Чарльз отправляется к берегам Южной Америки с согласия отца, которого уговорил дядя Чарльза Джозая Веджвуд. Когда Дарвин оказался в пункте назначения и после своих наблюдений и находок, он начал строить свою знаменитую теорию и вернулся в Англию лишь 2 октября 1836 года. Путешествие длилось 5 лет. Большую часть времени Дарвин проводит на берегу, изучая геологию и собирая коллекции животных. За время путешествия Дарвин побывал на острове Тенерифе, островах Зеленого мыса, на побережье Бразилии, в Аргентине, Уругвае, на Огненной земле, в Тасмании и на Кокосовых островах, откуда привез большое количество наблюдений. Об итогах путешествия он написал в трудах «Дневник изыскания натуралиста» в 1839 году, «Зоология путешествия на корабле «Бигль» в 1840 году, «Строение и распределение коралловых рифов» в 1842 году. Кстати, капитан Роберт Фицрой был глубоко религиозным человеком, сторонником церковной догмы того времени и не мог разделять сомнения Дарвина в вопросе о неизменности видов, возмущаясь главным трудом Дарвина за то, что он издал столь кощунственную книгу, как «Происхождение видов». В 1839 году Дарвин женился на Эмми Уэджвуд, а в 1842 году они переехали из Лондона в Даун, где стали жить постоянно. В этом месте Дарвин провел свою жизнь ученого и писателя. У Дарвина было 10 детей, трое из которых умерли в раннем возрасте. Особенно Чарльз переживал о своей дочери Энн Дарвин, которая умерла от туберкулеза, после чего он не смог жить нормальной жизнью и страдал всю свою жизнь до самой смерти, находя свое утешение в научной работе. Умер Дарвин в Дауне 19 апреля 1882 года. Похоронен в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, пантеоне выдающихся деятелей Великобритании. Что же совершил Чарльз Дарвин? Прорыв? Однозначно. Теперь мы живем в новом мире, без сомнений. Мы приблизились к истине. Я бы сказал, что мы чуть больше узнали об общей картине мира, но не более. Этот процесс познания, возможно, вечен, но значит ли это, что не стоит познавать? Нет, только вперед. И, возможно, в конце пути мы встретим Бога. Дарвин же встретил своего Бога, опубликовав 24 ноября 1859 года книгу «Происхождение видов». Поскриптум. В 1872 году в России начальник управления по делам печати Михаил Лангинов всячески стремился очернить и поставить под сомнение труды Чарльза Дарвина, запрещая их издание в России. В ответ на это поэт Алексей Толстой сочинил юмористическое стихотворение «Послание к М.Н. Лангинову о дарвинизме». «Отчего понемногу введены в обытие мы? Или не хочешь ли уж Богу ты предписывать приемы? Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати, ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело». Пахнет ересью отчасти. Коперник. Кто был прав, Клавдий Птолемей или Николай Коперник? Я выскажу непопулярное мнение. Каждый из них в чем-то ошибался. Почему? Потому что пока никто не знает, как устроена Вселенная. Речь идет не только о внутренней структуре, но и внешней. Как мы знаем, наши спутники еще недалеко улетели вглубь Вселенной, и пока предела Вселенной мы не достигли. Только опосредованно. Но чем тогда Птолемей отличается от Коперника? Тем, что он стал основателем новой области в науке – астрономии. Он обобщил данные, известные в его историческую эпоху, и опроверг на тот момент доминирующую теорию. Он является родоначальником современной астрономии. В некотором смысле он изменил историческое направление будущих событий и показал тому обществу новый взгляд на мир Вселенной, который заключался в том, что Земля не центр Вселенной. Верно ли данное утверждение? Пока да, но только пока. Однако, какой был путь гения того времени, чтобы прояснить читателю, что иногда нужно идти до самого главного открытия в истории человечества – более 40 лет? Что ж, узнаем. Николай Коперник родился в Торуне в купеческой семье 19 февраля 1473 года. Мать Коперника была немкой, а отец – уроженцем Кракова. Тем самым Коперник был метисом. После ранней смерти отца он воспитывался в немецкой семье матери и дяди. В семье Коперника, кроме Николая, были еще трое детей – брат Андрей и две сестры – Барбара и Катерина. У Катерины родились 5 детей, которым Николай Коперник испытывал сильную привязанность и дарил им заботу до конца своих дней. Николай Коперник в 1491 году поступил в Краковский университет, где появилась самая большая страсть в его жизни к астрономии. По окончании университета Коперник не был отмечен ученой степенью, поэтому его семья настояла ему заняться духовной жизнью, не без участия его дяди. Впоследствии, заочно под влиянием дяди, Николая Коперника все-таки избрали каноником в епархии в армии. Однако по итогу в 1497 году Коперник уехал в Италию, и поступил в Болонский университет. Под руководством известного астронома того времени Доминика Наварры он продолжил карьеру астронома. В 1500 году Коперник оставил университет опять без звания и уехал в Рим, где не исключено, что преподавал, и в том числе астрономию. В 1503 году Николай Коперник наконец окончил университет в Ферраре и закрыл вопрос о его научной степени. В 1506 году Коперник покинул Италию из-за возможной болезни дяди, и следующие 6 лет в замке Гельсберг он занимался астрономическими наблюдениями и преподаванием в Кракове под вниманием дяди Лукаша. В 1512 году его дядя скончался. Коперник переехал во Фромбург, где приступил к своим духовным обязанностям в качестве каноника, обладая большим авторитетом, но свои научные исследования он не оставил. Башня крепости Фромбург стала его обсерваторией. Уже в 1500-е годы у него сложилась приблизительная картина его будущей астрономической системы. Он писал книгу об этой системе и обсуждал идеи этой системы с единомышленниками. В эти годы, 1503-1512, Коперник распространял среди друзей по убеждению конспект своей теории, малый комментарий о гипотезах, относящихся к небесным движениям, а его ученик Ретик опубликовал ясное изложение гелиоцентрической системы в 1539 году. Над главным трудом его жизни о вращении небесных сфер он работал более 40 лет, но Коперник постоянно вносил правки и разрабатывал новые астрономические расчетные таблицы. Слухи о гениальном астрономе распространялись по всей Европе. Конечно, в тот период истории трудно представить то, о чем знает каждый школьник нашего времени. История Коперника обросла многими мифами, но одно можно сказать точно – всегда, что бы ни происходило, необходимо прислушиваться к своим желаниям. Ведь желание – голос молчаливого Бога, ведущего нас к открытию. И Николай Коперник об этом хорошо знал. В 1531 году Николай Коперник удалился от дел и сосредоточился на своей книге. Как вы знаете, книга стала успешной благодаря верному ученику Ретику. Одновременно он лечил больных на основе своих знаний по медицине, полученных в университетах. Однако в 1542 году состояние самого ученого резко ухудшилось, наступил паралич правой половины тела. Коперник скончался 24 мая 1543 года в возрасте 70 лет от инсульта. Скорее всего, Коперник так и не увидел свой труд напечатанным. Сочинение издано в Нюрнберге в 1543 году. 21 мая 2010 года гроб Коперника доставлен в кафедральный собор города Фромбург, где Коперник совершил свои самые значимые открытия. А что случилось после смерти Коперника? Новая плеяда гениальных астрономов, открытие галактик, открытие того, что Вселенная не просто расширяется, а расширяется с ускорением благодаря полученным данным телескопа Хаббл. Это конец? Все, что могли, уже открыли? Нет, мы только в начале пути. Этот путь возник благодаря основателям в разных основных областях науки. И один из них – Николай Коперник.